Виталий Замирко. Мы пришли с миром. Глава первая. Утро выдалось солнечным и настолько морозным, что в воздухе витали блестки замерзшего пара. Иней превратил деревья сквера в хрустальную чашу из зимней сказки, и на ее фоне картины маститых художников, выставленные на продажу, выглядели образцами дремучего примитивизма. Фактически так оно и было. Художники, одетые как на зимнюю рыбалку, в полушубки и тулупы, переминались ноги на ногу и сумрачно поглядывали вдоль аллеи. Кто курил, кто, греясь, попивал чай из термоса. О покупателях не стоило и мечтать. Даже случайные прохожие предпочитали не сворачивать в сквер в лютый мороз. В отличие от художников, я твердо знал, что не гений, а ремесленник, и мой товар никоим образом не относится к произведениям искусства. Чертики, игрушечные скелеты, уродливые инопланетяне и прочая нечисть, которую автолюбители подвешивают на ниточки у лобового стекла. А чем еще может торговать бывший кукольный мастер сгоревшего 3 года назад кукольного театра? Веяние времени. Тем не менее, моя продукция пользовалась спросом. Все-таки мастер я неплохой и знаю, как заставить дергающуюся на ниточке куклу выглядеть как живой и весьма забавной. Иногда за день удавалось продать до 10 кукол, однако сегодня, похоже, не мой день. Я бы и не пришел в сквер по такому морозу, но деньги были позарез нужны. Всегда так, как нужны деньги, нигде не достанешь. Известная теория подлости. Слева от меня притоптывал валенками Мирон. Вообще-то Савелий Миронов. Но своего имени он не любил и предпочитал, чтобы его называли по фамилии. Точнее, как он говорил, по имени пращура родоначальника. Большой нос Мирона посинел, борода и усы, и брови покрылись изморозью. Полярник, да и только. У него, что ли, занять? Художник он неплохой, но не из тех, кто жертвует всем ради искусства. Прекрасно понимая, что картины художника начинают повышаться в цене только после его смерти, умирать Мирон не собирался и переквалифицировался в иконописца. Хотя в Бога не верил. Писал он, как и положено, на досках, старил иконы и худо-бедно сводил концы с концами. Я смерил Мирона оценивающим взглядом. «Да нет, откуда у него деньги?» Будь у него наличность, не вышел бы сегодня в сквер клацать зубами на морозе. До слуха донесся характерный скрип снега от чьих-то быстрых шагов, и все, как по команде, повернули головы на звук. По аллее, не обращая внимания на картину, уверенной походкой шла девушка, этакая снегурочка. В белой шубке с капюшоном, в белых сапожках, разве что русая коса не свешивалась с плеча. Красавица, которой не по аллее запущенного сквера шагать, а по подиуму прохаживаться. Щеки ее раскраснелись от мороза, зеленые глаза сияли, а губы сложились в загадочную улыбку Джоконды, обращенные не к кому бы то ни было конкретно, а ко всему миру. Как мастер-кукольник я знал происхождение этой улыбки. Генетическое уродство, врожденный спазм лицевых мышц. Побольше бы таких уродов, мир бы светлее казался. Мирон придвинулся ко мне и шепотом продекламировал на ухо: «Она шла сияющим отчасти лицом, и душа ее пела: «Эх, ма, тру-ля-ля, не беременная я». «Вечно ты все опошлишь!» — поморщился я, провожая девушку взглядом. «Сбросить это годков... не стоит о грустном». «Это не пошлость, а суровая правда жизни. Греться будешь?» «Что у тебя, чай?» «Я тебе что, реклама Липтона? Какой дурак по такой холодриге чаем греется?» «Бери выше, Вигор!» «Аптечный?» «Другого не бывает. Представляешь, захожу утром в аптеку, беру бутылку, а рядом женщина стоит и интересуется у провизорши. Это что, как Битнер?» Провизорша мнется и неопределенно кивает. «В общем, похожая настойка. Тогда я оборачиваюсь и говорю: «Да, очень похожая, только принимать нужно не раз в день, а 3 раза и не по чайной ложке, а по граненому стакану». Мирон вынул из-за пазухи бутылку, но, вопреки собственной рецептуре, налил в стакан всего на треть и протянул мне. «Ручки терпнут, ножки зябнут, не пора ли нам дерябнуть?» — продекламировал он. «Пей, пока теплый». «Какой матерый поэтище в тебе пропадает!» — пробормотал я и выпил, и поморщился. «Чего морщишься? Вигор, лучше всякой водки. И дешевле. И никогда не бывает паленым. Делается только на ректификате, так как аптекари под статью Уголовного кодекса ходят. Если кто-то кочурится от паленой микстуры, сразу загремят на зону. Он выпил, обсосал наледь с усов, и сизый нос начал окрашиваться в багровые тона. «Полезная микстура», — философски заметил он. «Особенно для творческих личностей». «Андрей умней нас», — кивнул я на пустое место рядом со своим лотком. «Сидит себе дома, в тепле, да в уюте». Андрей Осокин работал в стеклодумной мастерской химического факультета университета. Платили ему гроши, поэтому он подрабатывал, выдувая стеклянные шары с зимним садом внутри. Красиво получалось. Многие покупали детишкам на забаву. «Андрея больше не будет», — вздохнул Мирон. «В каком смысле?» — настороженно поинтересовался я. «Возраст у нас вроде бы еще не переходной, но по-всякому бывает». «Заболел?» Мирон недоуменно посмотрел на меня, затем до него дошла двусмысленность собственной фразы, он криво усмехнулся. «Жив-здоров, но здесь теперь долго не будет показываться. Повезло мужичку. Получил серьезный заказ. Стеклянные глаза делает. Первая партия — 1000 пар. Для инвалидов, что ли?» «Вряд ли. Одноглазым стеклянные глаза делают поштучно, а слепым они не нужны. Точно не знаю, но, думаю, заказ оплачивает какая-то туристическая фирма. У кого деньги есть, сейчас ездят на сафари. Охотятся на львов и крокодилов, а когда возвращаются домой, заказывают чучело. И платят таксидермистам хорошо, даже Андрюхе за пару глаз отстегивают по $100». «Да уж», — завистливо вздохнул я, — «действительно повезло Андрюхе». Тут-то покупатель и появился. А я настолько ушел в себя, что не заметил, откуда он возник перед моим лотком. Грузный, в длиннополом до пят мятом пальто, поношенной меховой ушанке и огромных очках с темными оптическими стеклами. Рот от мороза прикрывал шарф, а наружу торчал лишь большой, почти как у Мирона, нос. Нос был бледный, нездорового, желтоватого цвета, будто отмороженный. Бомж, не бомж, не поймешь. Он протянул руку в черной перчатке, взял с лотка буратино, поднял за ниточку и подергал. Буратино запрыгал в воздухе, показал двумя ладонями покупателю нос и мерзко рассмеялся, переходя с грубого баса на дискант. «Хе-хе-хе!» Немудрёное для марионетки движение и звуки, но на покупателей производят впечатление. Особенно показушный смех. «Сколько?» — глухим голосом из-под шарфа спросил покупатель. «300!» — назвал я минимальную цену. «Если передо мной бомж, то и такая цена для него запредельная». «Рублей?» «Долларов!» — опередив меня с моей честностью, ехидно заметил Мирон. Покупатель, не снимая перчаток, залез в карман, долго копался, наконец извлек пачку долларов, непослушными то ли от мороза, то ли от того, что в перчатках пальцами, отсчитал 300-е купюры и протянул мне. Затем взял с лотка буратино, сунул в карман и побрел по аллее, заметая полами пальто снег. Мы с Мироном застыли соляными столбами, глядя вслед по сумасшедшему щедрому покупателю, пока он не скрылся с глаз. Все получилось, как в анекдоте о новых русских. Кто бы рассказал, не поверил. «Может, доллары фальшивые?» — очнулся первым Мирон. Я почувствовал, что пальцы, сжимавшие купюры, закоченели и протянул деньги Мирону. «Посмотри!» Он стащил с руки меховые рукавицы, взял купюру, потер между пальцами, посмотрел на свет. «Вроде настоящие. Ну, тебе везет. Такое дело обмыть надо». Мирон снова достал бутылку, плеснул, теперь уже не скупясь, в стакан. И когда я выпил, то понял причину его щедрости. «Как думаешь, мне комиссионные полагаются?» — кратчево поинтересовался он. Я подул на закоченевшие пальцы, подумал и согласился. Мирон не раз меня выручал, да и прав он. Если бы не его ехидство, пришлось бы довольствоваться 300 рублями, а не $300. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. «Дистрибьютора устроит 10%?» «Обижаешь, начальник!» Я не стал торговаться. «Хорошо, $50». «Лады!» — повеселел Мирон и вернул мне 200-е. «Сдача рублями устроит?» «Можно и тугриками», — пошутил я. «Но рублями лучше». На сдачу у Миронова нашлось только 400 рублей. Прав я оказался в своем предположении о его финансовой состоятельности. «Остальное завтра», — заверил он. Разменяю в обменном пункте, тогда и отдам. Завтра так завтра. Или послезавтра. Если мороз не спадет, то я здесь не появлюсь. А вдруг щедрый покупатель снова появится? Не преминул съехидничать Мирон. Такое случается раз в жизни, — резонно возразил я, непроизвольно оглянулся, и сердце у меня ёкнуло. Покупатель возвращался, неся в правой руке большой полиэтиленовый пакет. Сейчас назад деньги требовать будет. С тоской пронеслось в голове. Он подошел к лотку, остановился и посмотрел на меня сквозь темные стекла очков. Линзы были настолько выпуклыми, что создавалось впечатление, будто это глаза. «А куклу на заказ можете сделать?» — глухо спросил он. «Могём?» С души словно камень упал, и я повеселел. С губ чуть не сорвалось. «Мы и гробы могём!» Но я вовремя прикусил язык. «С таким покупателем лучше не шутить, тем более вид у него такой, что самое время подумать о загробной жизни. Любую куклу по желанию клиента. Мне такую же, буратино, но чуть побольше, и чтобы ладошки не сплошные, а пальчики двигались». Первый раз я уловил, но сейчас в глухом голосе покупателя послышался легкий акцент. Московский выговор, как у дикторов столичных телевизионных каналов. «Можно и с пальчиками», — кивнул я, — «но это будет дороже». «Понятное дело», — согласился покупатель и протянул мне пакет. «Из этого материала». Я взял пакет, заглянул. В пакете лежала обыкновенная полена и небольшой бумажный сверточек. «Получится». «Почему не получится? Сделаем? Но когда?» Он подумал. «На вчера!» Я хмыкнул и покачал головой. «Заказной товар не раньше, чем через неделю». «Через неделю, так через неделю!» Неожиданно легко согласился клиент. Он полез в карман, достал деньги и протянул мне. Рука у него двигалась неестественно, будто протез. Ничего удивительного при таком морозе. И акцент в его голосе, скорее всего, того же происхождения. Мороз, как и алкоголь, сказываются на голосовых связках. «Это задаток. Сделаете, получите столько же». «А иконку не желаете приобрести?» — прягся в разговор Мирон. «Есть лик Богородицы, святых великомучеников. Пора о вечном задуматься». Не глянув на Мирона, покупатель развернулся и деревянной походкой побрел прочь. Я посмотрел на деньги и пересчитал. $500. «Вот это удача! Я о таком и мечтать не мог». В лучшем случае в месяц до $200 зарабатывал, а тут... «Странный он какой-то», — раздумчиво сказал Мирон, и мне показалось, что он завидует моей удаче. «Побольше бы таких сумасшедших», — весело ответил я. «Я не о том», — покачал головой Мирон. «Ты заметил, какой у него нос? Как у покойника. И на шарфе инея нет, словно он не дышит». «Ага», — поддакнул я, невольно подумав, что действительно не видел на шарфе клиента инея. И двигается, как мертвяк, и говорит утробным голосом из преисподней. «Да брось, Мирон! Замерз человек до невозможности, а иней из шарфа отряхнул. Не все же закусывают вигор наледью сусов. На себя посмотри, скоро нос отвалится от мороза». «Лишь бы от сифилиса не отвалился», — мрачно парировал он. «Кстати, ты слышал, что на днях из городского морга пропали два покойника?» Меня разобрал смех. «И один из них пришел сюда долларами шуерять? Так что ли? Чушь не неси, ладно?» Мирон сконфузился. «Да ладно тебе! Что там в пакете?» Он заглянул в пакет, увидел полено и фыркнул. «Решил окончательно переквалифицироваться в папу Карло?» «От Рублёва слышу!» — отрезал я, намекая на его иконопись. «Ты всегда был прямолинеен, как полет кирпича!» Настроение сразу испортилось. Я раздраженно выдвинул ящик из-под лотка и стал укладывать в него кукол. Не люблю своего прозвища. «Что за напасть? Если кукол мастеришь, обязательно обзовут папой Карло». «Не сердись, Денис. Извини, не со зла я. Просто ситуация похожа на...» Он все же не выдержал серьезного тона и прыснул. «Да пошел ты! Когда вавки в голове, зеленку пить надо, а не вигор. Тоже продается в аптеке и тоже на ректификате». Я закрыл ящик, сложил лоток. «Уже уходишь? А что мне тут делать? Теперь полгода могу сюда не показываться». «Да, повезло». Завистливо протянул Мирон. «А я еще постою, а вось и мне улыбнется удача. Андрюхе повезло, теперь вот тебе, быть может, и мне привалить счастье. Бог он троицу любит». «Давно набожным стал». «Наоборот», — покачал головой Мирон. После случая с тобой начинаю подумывать писать иконы с отпетых грешников. Глядишь, будут пользоваться большим спросом». «Не богохульствуй». «Какое тут богохульство? Грешники на земле живут намного лучше святых, а в загробный мир я не верю, потому тоже хочу неплохо пожить. Давай по 5 капель на дорожку». Он достал из-за пазухи бутылку. «Нет, у Любаши сегодня день рождения, а я и так уже принял. Нехорошо получится, если заявлюсь пьяным». «Счастливо отпраздновать!» — пожелал Мирон и приложился к горлышку бутылки. «И тебе счастливо!» — кивнул я, нацепил на одно плечо ремень с ящиком, на второе — ремень со сложенным лотком, взял в руки пакет с поленом и побрел из сквера, по пути раскланиваясь со знакомыми художниками. Ящик с куклами и лоток я хранил в каморке под лестницей первого подъезда пятиэтажки, расположенной напротив входа в сквер. Ведал каморкой дворник Михалыч, крепкий старик, бывший преподаватель физкультуры и страстный поборник здорового образа жизни. Выйдя на пенсию, он принципиально устроился на работу дворником, чтобы постоянно иметь физическую нагрузку и быть всегда в тонусе. Ему было под 80, но выглядел он никак не старше 50. В волосах ни единой сединки, остатная фигура просто на зависть. Поставить нас рядом, так я выглядел старше. Михалыча я застал во дворе скалывающим ломом наледь с тротуара. «Принёс долг», — мрачно поинтересовался он. «Если нет, можешь разворачиваться и топать во свояси». За хранение ящика и лотка он брал 100 рублей в месяц, но за последние 2 месяца я ему задолжал. «Принёс, принёс!» Михалыч воткнул лом в сугроб, снял рукавицу и протянул руку. «Давай!» «Побойся Бога, Михалыч!» — взмолился я. «Замёрз, как цуцик, руки задеревенели. Поставим всё в каморку и сразу отдам». Михалыч смерил меня недоверчивым взглядом, молча развернулся и повёл в подъезд. Отпер дверь каморки и придирчиво пронаблюдал, как я впихиваю под лестницу лоток и ящик между мётел и лопат. «Если соврал, — предупредил он, — выброшу твои причиндалы на улицу к чёртовой матери». «Так на улицу или к чёртовой матери?» Завертелась в голове ехидная мысль, но озвучивать я ее не стал. Нечего Михалыча раздраконивать. Он хоть и учителем работал, но физкультуры, а не русского языка. Впрочем, нынешние учителя русского языка тоже не поняли бы меня. «Что ты, Михалыч, разве я тебя когда обманывал?» Я стянул с рук перчатки, согрел пальцы дыханием, затем полез в карман и достал 400 рублей. «Это долг и аванс за 2 месяца вперед». Брови Михалыча удивленно взлетели, он взял деньги, пересчитал и сразу подобрел. Вынул из кармана ватника дубликат ключа от каморки и протянул мне. «Держи! Человек ты аккуратный, гадить здесь не будешь, я тебе верю. Но задолжаешь — снова отберу!» «Спасибо за доверие!» Бодро отсалютовал я, сунул ключ в карман, подхватил пакет с поленом и выскочил на улицу. На именины меня ждали через 2 часа. Но еще предстояло поменять доллары на рубли и купить Любаше подарок. Раньше предполагал подарить помаду или брасматик, но теперь это казалось убогим при моих-то деньгах. Все-таки Любаше 35, почти круглая дата. Деньги я разменял в обменном пункте универмага. Здесь же решил присмотреть и подарок. Давно в универмаг не заглядывал. Но по моим возможностям вещи предпочитаю приобретать на рынке у челноков. Хоть и не то качество, но гораздо дешевле. Сейчас же решил не экономить. Один раз живем, гуляй, рвань подзаборная. Вначале хотел купить часики, чтобы уж память так память. Но, проходя мимо отдела бижутерии, бросил взгляд на витрину и застыл, привороженный гарнитуром из серебра с бирюзой. Серебро искрилось в лучах подсветки, а бирюза сияла, как Любашины глаза. К тому же бирюза — камень Любаши по зодиаку. Я не суеверный и ни в приметы, ни в гороскопы не верю, но мода есть мода. Да и цена весьма приемлемая — 3500. «Это в рублях?» — на всякий случай поинтересовался у продавщицы. Миловидная девушка окинула меня оценивающим взглядом и увидела перед собой красномордого с мороза мужика в поношенном тулупе и непрезентабельной шапке. «Да», — скривила губы, процедив она. Но поскольку покупатели в универмаге отсутствовали, ей было скучно, насмешливо добавила. «За валюту! В другом конце зала!» Я пропустил насмешку мимо ушей и снова принялся разглядывать гарнитур. Предметов было много. Перстенек, серьги, кулон на цепочке. Серьга в ноздрю, серьга в пупок, серьга... Ну, в общем, понятно, куда. Хм. Для молодежи, может быть, это в порядке вещей, но, честно говоря, не знаю, как Любаша воспримет серьгу в эту... этот. Да и в ноздрю, и пупок тоже. А предметы гарнитура все вместе продаются или можно по отдельности приобрести? Любой предмет по выбору. Не глядя на меня, бросила продавщица. «Да!» — я воспрянул духом. «Тогда посчитайте, сколько будут стоить кулон, перстенек и серьги». Запнувшись, я поспешно поправился. «Серьги в уши!» Продавщица презрительно фыркнула, покосилась на меня, но все же взяла калькулятор и посчитала. 2000 рублей!» «Беру!» Я достал из кармана пачку пятисоток, полученных в обменном пункте, отсчитал 5 купюр и бросил на прилавок. Продавщицу будто подменили. Она расплылась в улыбке и залебезила, словно мой тулуп мгновенно превратился во фраг, а шапка в шляпу. Наверное, я себя вел точно так же в сквере с нежданно-негаданно щедрым заказчиком. «Вам завернуть или уложить футляр?» «Футляр. Это еще 200 рублей». Я степенно кивнул. Продавщица достала из-под прилавка длинный, как пенал, футляр, обтянутый черным бархатом, уложила в него кулон с цепочкой, серьги, затем взяла перстенек и вопросительно посмотрела на меня. «Простите, а какой размер?» «Чего размер?» — не понял я. «Перстенька». Размера я не знал, но, вспомнив тонкие пальцы Любаши, быстро нашелся. «Как на мой мизинец». Продавщица бросила профессиональный взгляд на мои руки, заменила перстенек на другой и протянула мне. Я надел перстенек на мизинец, глянул, и оправленная в серебро бирюза снова зачаровала меня голубым цветом Любашиных глаз. «Да, то, что нужно!» — восхищенно выдохнул я, возвращая перстенек. Продавщица уложила перстенек, закрыла футляр и, упаковав его в полиэтиленовый чехол, протянула мне. «Спасибо за покупку!» Слащевая улыбка на ее лице выглядела приклеенной, и я непроизвольно отметил, как мало в этой улыбке общего с улыбкой Снегурочки, прошедшей мимо меня по заснеженному скверу. «И вам спасибо!» Отведя взгляд в сторону, буркнул я и спрятал футляр во внутренний карман пиджака, поближе к сердцу. Сентиментальным я стал в последнее время, выше всякой меры. «Заходите еще!» Продолжала расплываться фальшивой улыбкой продавщица. «Все непременно!» Расклонился я и, не удержавшись, отомстил за насмешку. «Как только, так сразу!» В гастрономии я купил бутылку шампанского и бутылку коньяка. Хотел взять торт, но вовремя одумался. Любаша непременно испечет сама и обидится, если я принесу покупной. Насчет тортов она мастерица, и никакой торт из итальянских или французских кондитерских магазинов, недавно открывшихся в городе, не сравнится с ее тортами, каким бы вкусным ни был. Уже хотя бы потому, что это Любашин торт. У дома Любаши я зашел в цветочный киоск и купил 5 громадных алых роз по баснословной цене. Обвязывая букет серебристой ленточкой, продавщица словоохотливо поучала, в какую воду и как нужно ставить розы, чтобы они стояли долго. Оказывается, вода нужна комнатная, отстоянная, подсахаренная, а черешки должны быть наново подрезанными и расщепленными. А ту часть черешка, которая находится в воде, необходимо освободить от веточек и колючек. Продавщица уложила цветы в длинную коробку и предупредила, что по такой погоде больше 10 минут мне не следует находиться на улице. Цветы может прихватить мороз. Лучше взять такси. Я молча кивал, но когда вышел на улицу, такси брать не стал. До дома Любаши было 5 минут хода. Однако я на всякий случай пробежал расстояние за 3. Заскочил в подъезд, поднялся на 3-й этаж, отдышался перед дверью и посмотрел на часы. Пришел на 7 минут раньше, нормально. Мужчине следует приходить немного раньше, а не опаздывать. Опаздывать — женская прерогатива. Дверь открыла Оксана, 14-летняя дочка Любаши. Этакая стервочка с мамиными глазами, но паршивым характером. Меня она недолюбливала, но терпела. Правда, не всегда. Сегодня она была особенно агрессивной. «О, Дед Мороз пришел, подарки принес!» — скривилась она. Сразу уловила запах перегара, сморщила нос и помахала перед лицом ладонью. «И уже поддатый. Видимо, не в первый раз заглядывает». «Ну что ты?» — начал я оправдываться. Перед Оксаной я часто терялся, несмотря на ее возраст. А может быть, именно из-за него. Был на рынке, торговал, немного погрелся. «Нормальные люди греются чаем из термоса», — резонно заметила Оксана. «А бомжи?» Она окинула меня взглядом с головы до ног, явно причисляя к изгоям общества. «У коллектора центрального отопления». В прихожую заглянула Любаша. «Здравствуй», — сказала она, и я утонул в бирюзовой глубине ее глаз. «Здравствуй, именинница!» — выдохнул я, шагнул к ней и неловко чмокнул в щеку. «Это тебе!» — суматошно разорвав коробку, достал букет и протянул Любаше. «Ох, какие!» При виде столь царского подарка Любаша от неожиданности присела, губы у нее задрожали, и мне показалось, что в глазах блеснули слезы. Но она быстро справилась с волнением и поцеловала меня в щеку. «Спасибо. Они, наверное, сумасшедших денег стоят». «Брось!» — деланно отмахнулся я. «С балкона!» — клинилась в разговор Оксана. Яда у нее на языке было, как у гремучей змеи. И это в ее-то возрасте. Не завидую тому, кому достанется в жены. «Не порть маме праздник!» — попросил я. «Я их в вазу поставлю», — сказала Любаша и поспешила на кухню. «Погоди, цветы в воду по науке ставить нужно, чтобы месяц радовали глаз!» — крикнул я вдогонку. «Сейчас разденусь, помогу!» Я поставил пакет с поленом в угол, а пакет с коньяком и шампанским протянул Оксане. «Выставь, пожалуйста, на стол». Бутылки в пакете звякнули. «Ага, водку пьянствовать будем», — резюмировала маленькая стервочка. Она заглянула в пакет и удивленно покосилась на меня. «Богатенький Буратино». Я ухмыльнулся, снял тулуп-шапку, повесил на вешалку, когда обернулся, увидел, как Оксана достает из второго пакета полено. «А это кому подарок?» — спросила она. «Это не подарок, а заготовка для куклы. Положи на место». Оксана снова окинула меня взглядом с головы до ног и заметила. «Гляди-ка, в костюме и при галстуке можно принять за порядочного человека». Она сунула полено в пакет и скрылась в комнате. Я причесался у зеркала, поправил галстук, смахнул с пиджака ворсинки овчины и направился на кухню помогать Любаше ставить цветы в вазу. Отстойной воды не нашлось, и мы воспользовались кипяченой. В остальном же строго следовали советам продавщицы из цветочного киоска. «Красота!» — сказала Любаша, подняла вазу и залюбовалась розами. Она оглянулась на дверь и быстро поцеловала меня в губы. «Идем за стол». Стол на троих был накрыт в проходной комнате. «Я никого больше звать не стала». «Извиняюсь», — сказала Любаша и поставила цветы посреди стола. «Не такая уж и дата. Завтра на работе отметим». Работала Любаша библиотекарем в городской библиотеке. И как они с дочкой вытягивали на ее зарплату, уму непостижимо. «Знаю, как завтра будут справлять день рождения на работе. По кусочку торта, чай — на этом и все». Я окинул взглядом небогатый стол. Мясной салат, соленья, грибы, холодец. На их фоне бутылка коньяка и шампанское смотрелось, как аристократы среди бедных родственников. Дурак не сообразил прикупить чего-нибудь вкусненького, сказал мужик, которому главное, чтобы на столе наличествовало спиртное. Хотя при другом раскладе я посчитал бы стол вполне праздничным. Любаша расправила розы в вазе и только тогда, наконец, заметила шампанское и коньяк. «Ой, а я водку на лимонных корках настояла». «Водку будем пить в другой раз, а сейчас шампанское». Я взял бутылку, снова прошелся взглядом по столу, но увидел только две рюмочки. «Тащи бокалы», — сказал Оксане. Мое распоряжение Оксана выполнила беспрекословно. Ни капли яда не упало с ее языка. Скорее всего, потому что принесла не два, а три бокала. «Может, оставим шампанское под торт?» — растерянно предложила Любаша. «А то у меня ничего на столе под него нет. Не огурцами же закусывать». «И под торт останется», — возразил я. «Но первый тост за именинницу обязательно с шампанским». Наклонив бутылку, я выстрелил так, чтобы пробка осталась в руке, и принялся разливать по бокалам. «Имениннице, дочке, Оксане чуть-чуть», — предупредила Любаша. «Ле-ле, не жалей», — возразила дочка. «Чтоб бокал полным был, счастья не будет». Я выполнил обе просьбы. Плеснул так, чтобы пена заполнила весь бокал, но когда опало, шампанского оказалось на донышке. «С днем рождения, Любаша!» — я поднял бокал. «Пусть все твои желания сбудутся, и чтоб твои глаза всегда сияли от счастья, родная!» Мы сдвинули бокалы. «Кому родная?» — уголком губ пробурчала Оксана так, чтобы слышал только я. «А кто только сбоку лежал?» Взрослая она была не по годам. Мы выпили стоя, затем сели. «Тебе положить салат?» — спросила Любаша. «Погоди, это еще не все. Я полез в карман, достал футляр и положил на стол перед Любашей. «Открой!» «Это что?» — дрогнувшим голосом спросила Любаша и растерянно посмотрела мне в глаза. «Мой подарок!» Любаша протянула руку и открыла футляр. Блеск серебра и свет бирюзы, казались, хлынули в комнату. «Таки богатенький Буратино!» Ошеломленно прошептала Оксана, переводя взгляд с меня на маму, с мамы на футляр, с футляра на меня. Любаша замерла, не отрывая взгляда от серебра с бирюзой, затем побледнела, лицо ее перекосилось, и она, закрыв лицо руками, в голос зарыдала. «Мама, что ты?» — сполошилась Оксана. «Мне никто никогда...» — захлебывалась слезами Любаша, пытаясь унять рыдание. Я отнял ее правую руку от лица, взял из футляра перстенек и надел на палец. «С днем рождения!» «Я сейчас!» Любаша вскочила из-за стола и выбежала в ванную комнату. Я развел руками, но довольной улыбки сдержать не смог. Оксана смотрела на меня во все глаза. Кажется, я впервые произвел на нее впечатление. Ее взгляд пробудил во мне давно угасшую надежду, что мы сможем когда-нибудь подружиться. Во всяком случае, мне этого очень хотелось. Через пару минут Любаша вернулась, обняла меня за шею влажными руками и поцеловала. «Спасибо». Она смущенно взъерошила мне волосы и села за стол. Умываясь, она смыла тушь и помаду. И то ли из-за этого, то ли от беззащитной растерянности показалось мне еще красивее. Я иногда намекал, что макияж ее портит, но она никогда не соглашалась со мной, отшучиваясь, что мне жалко денег на косметику. Чисто женская психология. Хочется выделиться и одновременно быть не хуже других. «Надень весь гарнитур», — попросил я. «У меня уши не проколоты», — покраснела Любаша. «Тогда кулон». «Я тебе помогу», — предложила Оксана, подхватилась с места, взяла цепочку с кулоном, накинула маме на шею и застегнула сзади. «Красавица! Королева! Коньячку?» «Да», — стесняясь, согласилась Любаша. Оксана бросила на меня ревнивый взгляд, но в этот раз не отпустила никакой колкости. Я налил коньяк в рюмочки, а Оксане в бокал компот, и мы снова выпили за именинницу. «Холодец?» — будто извиняясь, предложила Любаша. Лимона под коньяк на столе не было. «Да». «С хреном!» — пододвинула ко мне блюдечко Оксана. Я настороженно глянул на нее, ожидая очередного подвоха. Но нет, обычной неприязни в глазах Оксаны не было. Наоборот, прочитал в них нечто вроде удивленного уважения. Кажется, дело начинает сдвигаться с мертвой точки. Глядишь, скоро у меня будет нормальная семья, как и у всех людей, с любимой женой и взрослой дочерью. «Спасибо!» — поблагодарил я. «Послушай», — Любаша задумчиво покрутила на пальце перстенек. «Это, наверное, дорого стоит. Откуда у тебя такие деньги?» «Не бери в голову», — улыбнулся я. «Получил сегодня заказ на изготовление куклы, и мне заплатили аванс. Баснословные деньги — $500». «Это из того бревна, что у тебя в пакете?» — не поверила Оксана. «Из того самого полена», — поправил я. «Правда?» — переспросила Любаша. «Самое, что ни на есть. Предлагаю налить и в третий раз выпить за именинницу». «Лучше за твою удачу», — не согласилась Любаша, — «чтобы побольше было таких заказов». «Первые три тоста только за именинницу», — возразил я. «Ты мое счастье и моя удача». «35, 35, мама, ягодка опять!» Высоко подняв бокал с компотом, торжественно провозгласила Оксана, и мы рассмеялись. Затем все покатилось по известному сценарию праздничного застолья. Ели, пили, говорили о пустяках. Оксана включила телевизор, по которому транслировался юмористический концерт, и мы много смеялись. Затем пили чай со знаменитым Любашиным тортом. Что удивительно, но за весь вечер строптивая Любашина дочка больше не отпустила в мой адрес ни одной колкости. Когда Оксана, наконец, выскользнула из-за стола, я положил руку на ладонь Любаши и тихо спросил. «Я сегодня останусь?» «Что ты, что ты?» Зашикала Любаша, покраснела и поспешно выдернула руку. «Оксана еще не привыкла к тебе. Я завтра после работы зайду». Притворно вздохнув, я развел руками и тут заметил, что обтянутый черным бархатом футляр исчез со стола. Я поискал глазами по комнате и в отражении стекол серванта увидел, как Оксана крутится возле зеркала в прихожей, прикидывая к мочкам ушей мамины серьги. На душе у меня потеплело и стало так хорошо, будто это был мой праздник. А почему, собственно, не мой? Глава вторая. На следующий день резко потеплело, но в сквер торговать куклами я все равно не пошел. Мог позволить себе такую роскошь. К тому же надо было выполнять заказ. Разогрел пиццу, приготовил кофе, позавтракал и, надев кожаный фартук, направился на лоджию. Квартира у меня однокомнатная, небольшая, зато с просторной лоджией, которую я оборудовал под мастерскую. Положив на верстак полено, достал из пакета бумажный сверточек и развернул. В сверточке находился обыкновенный спичечный коробок, а в нем переложенные ватой два карих стеклянных глаза. Маленьких, как бусины, будто их специально делали для кукол. При изготовлении театральных кукол редко используются стеклянные глаза. Они встречаются разве что у дорогих игрушек, наподобие куклы Барби. Но как ни правдоподобно выглядят стеклянные глаза, обмануть своим неподвижным взглядом они могут только ребенка. У этих же глаз, стоило мне наклонить коробок, зрачки двигались. Жутковатое чувство, будто на меня из коробка смотрят настоящие живые глаза. Я аккуратно потрогал пальцем. Да нет, стекло. А зрачки в стеклянном шарике, скорее всего, плавают в глицерине. Вспомнилось, что вчера Мирон говорил об Андрюхе, и стало понятно, чья это работа. Золотые руки у Осокина. Да, но Мирон говорил, что заказ на 1000 пар с перспективой гораздо большего заказа. Это кому же понадобилось столько кукол ручной работы? При таких объемах производства кукол штампуют на поточной линии. Или моя кукла будет служить эталоном? Неужели кому-то понравились мои безделушки, и он решил организовать производство? Выходит, я сам под себя копаю яму? Закрыв коробок, я положил его на полку над верстаком, чтобы во время работы случайно не смахнуть на пол, и стеклянные глаза не разбились. Радужное с утра настроение испортилось. Если я прав, то самое обидное, что ничего поделать не могу. Откажусь от заказа, когда-нибудь другой сделает эталон, и я все равно останусь не у дел. А так хоть какие-то деньги заработаю. С крупным бизнесом кустарю-одиночке тягаться нечего. Я взял в руки полено, повертел в руках, определяясь с разметкой, и неожиданно понял, что не знаю породы древесины. Ровного, воскового цвета, плотной, с почти незаметными годовыми кольцами. Любопытная фактура. Кора с полена была содрана, сердцевина удалена, и только у одного края торчал аккуратный сучок. Прямо-таки готовый нос буратино. В меру задиристый, разве что немного длинноват, но это дело поправимое. Невольно вспомнилось, как в фильме «Папа Карло» укорачивал нос буратино. И что из этого вышло? И я улыбнулся. Занес резец, чтобы укоротить нос, но затем передумал. Косметические операции лучше проводить во время доводки куклы. Отложив резец, взял карандаш и принялся размечать полено. Голова, туловище, руки, ноги. Да, что-то не то рассчитал заказчик. Если и получится кукла побольше моей, то совсем на чуть-чуть. Пробный надрез тоже меня удивил. С виду прочное дерево резалось неожиданно легко, и надрез получился ровненьким, будто это не дерево, а мягкий пластик. Идеальная для резьбы древесина. Неужели знаменитый палисандр? Наслышан, но никогда с ним не работал, даже в глаза не видел. По слухам, древесина палисандра вроде бы источает приятный пряный запах. Или это сандал так пахнет? Я понюхал. От полена шел тонкий, едва различимый запах хвои, который уже никак нельзя характеризовать как пряный. Ну и ладно. Палисандр, не палисандр, сандал. Спрошу у заказчика, когда буду отдавать куклу. Любопытно все-таки. Поставив полено на попа, я хотел двумя глубокими зарубками обозначить голову, но зарубка получилась только одна, после которой полено странным образом спружинило, выскользнуло из рук и упало с верстака на пол. Одновременно с этим будто сильный сквозняк прошелся по лоджии, и развешанные по стенам куклы закачались, постукивая деревянными ручками и ножками. Вот тяна. Я ошарашенно огляделся. Окна на лоджии были закрыты, и взяться сквозняку было неоткуда. Подняв полено с пола, я снова поставил его на верстак. Каким образом оно могло спружинить? Наклонил я его, что ли? Да надавил на сучок? И вдруг до меня дошла комичность ситуации. Почти аналогичным образом начиналась история Буратино, только там папе Карло досталось поленом по лысине. Или его другу Джузеппе. Я поежился. Когда читаешь книгу, ситуация выглядит комичной. Но мне было не до смеха. Мурашки побежали по спине. Выручил звонок в дверь. «Заходи, Джузеппе!» — попытался я пошутить, но получилось неудачно, если не сказать жалко. Кто меня мог слышать с лоджии? Чувствовала себя, прямо скажем, не в своей тарелке, поэтому с облегчением покинул мастерскую и поспешил к двери. Даже позабыл спросить, кто там. А когда открыл, то остолбенел. На лестничной площадке стояла Оксана. В зимней курточке-пуховике, вязаной шапочке со школьным рюкзачком за плечами. «Привет!» — сказала она и проскользнула мимо меня в прихожую. «Здравствуй». «Где у тебя здесь свет включается?» — деловито осведомилась она. Я пришел в себя, закрыл дверь и зажег в прихожей свет. Оксана сбросила с плеч рюкзачок и принялась расстегивать курточку. «Какими судьбами?» — осторожно поинтересовался я. «Решила посмотреть, как живет будущий отчим», — напрямую заявила она. «Не возражаешь?» «Попробовал бы», — растерянно пробормотал я. «Это правильно. Тапочки для гостей есть?» Я подал ей тапочки и тупо пронаблюдал, как она переобувается. «А почему ты не в школе?» — наконец сообразил я. «В связи с оттепелью протекла крыша школы, классную комнату залила, и нас отпустили домой. Устраивает подобная версия?» Я только развел руками. Глупый, в общем-то, вопрос задал. Кто ей такой? Оксана училась хорошо, и если один день решила прогулять, то ничего страшного не случится. Лишь бы не вошло в привычку. «Есть хочешь? А что у тебя на обед?» «Покупные, пельмени, чай». Оксана скривилась. «Ну, извини, бананов нет». «А пельмени со сметаной?» «С кетчупом». «Давай». «Тогда марш мыть руки». Я открыл перед ней дверь в ванную, а сам поспешил на кухню. Достал из морозилки пачку пельменей, поставил на плиту кастрюлю с водой, включил электрический чайник. Расставляя на столе тарелки, я услышал, как Оксана вышла из ванны, зашла в комнату, но, не задержавшись там, появилась на кухне. «Да, небогатый женишок маме достался», — констатировала она. «Ты себе лучшего найдешь», — заверил я. «Отойди-ка», — отодвинула меня от плиты. «Не мужское дело обед готовить». «Да уж, пельмени варить — серьезная наука», — согласился я. «Вари только себе, я недавно завтракал». «А я одна есть не буду». «Тогда я попью с тобой чаю. Устраивает?» Оксана сварила десяток пельменей, выложила на тарелку, села за стол. «Кетчуп по вкусу», — сказал я, пододвигая к ней бутылочку. Оксана капнула на один пельмень, попробовала. «Вкусно», — удивилась она. «Первый раз ем пельмени с кетчупом». Она густо залила пельмени кетчупом и принялась есть. Ела она, как все подростки, быстро, словно куда-то опаздывала. Будто не вилкой орудовала, а помелом мела. «Это я от лени придумал», — сознался я. «В отличие от сметаны, кетчуп долго не портится». Пока наливали в стаканы чай, Оксана управилась с пельменями и успела помыть тарелку. «На пожар торопишься?» — подтрунил я. «На вашу свадьбу», — не осталась она в долгу. «Или уже опоздала?» «Ты будешь первая, кто об этом узнает». Она взяла стакан с чаем. «А лимон к чаю есть?» «Нет, и бананов, извини, тоже». «О бананах ты уже говорил». Оксана обвела взглядом кухню, заметила на холодильнике скучающего петрушку, которого я использовал в качестве кухонной рукавицы. «А я была в вашем театре. Водили всем классом на спектакль». «Понравилось?» Она пожала плечами. «Я тогда училась в первом классе, почти не помню. Помню только, что мы много смеялись. А от чего театр сгорел? От короткого замыкания?» Я вздохнул, взял свой стакан, отпил чаю. «Помнишь, где стоял театр?» «Помню, на площади коммунаров». «Центр города, бойкое место. А знаешь, что построили на месте театра?» «Знаю. Супермаркет». «Который принадлежит мэру нашего города, господину Полищуку. Такое вот короткое замыкание». «Понятно», — кивнула Оксана. «Если театры поджигают, значит, это кому-нибудь нужно». В очередной раз она меня сразила. Не думал, что в школе сейчас изучают Маяковского. Весьма примечательная параллель в духе времени. «А где ты делаешь кукол?» — спросила она. «На лоджию, там у меня мастерская». «Посмотреть можно?» «А чего нельзя? Можно?» Мы допили чай и пошли на лоджию. Когда Оксана увидела развешанных по стене лоджии кукол, глаза у нее загорелись, и, наконец-то, в ней проснулся ребенок. «Ух ты! А потрогать можно?» «Ткни этого гнома пальцем в живот». Она коснулась пальцем куклы и тотчас отдернула. «Сильнее, не бойся!» Оксана надавила пальцем на гнома, он сложился пополам, из глазниц на пружинках выскочили глаза, и гном отчаянно заорал. «Вай!» Оксана испуганно отпрыгнула, затем захохотала. «Хочешь, подарю?» «Ага». Я снял гнома со стены и протянул ей. «Я его подсуну училке по математике», — пообещала она. «Что, вредная?» «Ага, выше четверки не ставит, потому что мама подарков ей не делает». Оксана потыкала гнома в живот. «А как он заводится?» «Вот так». Я отобрал у нее гнома. «Возвращаешь конечности в первоначальное положение до щелчка, и гном готов к употреблению». Оксана взяла куклу, повертела в руках, но больше пробовать не стала. Снова прошлась взглядом по висящим на стене куклам, задержалась на кукле скелеты, и глаза ее опять загорелись. «Нет!» — поспешно отказал я. «Скелет не дам. Он светится в темноте, и учительницу можно так перепугать, что кондрашка хватит». «Не дашь, так не дашь». Пожала плечами Оксана, отвела взгляд в сторону, неожиданно спросила. «У вас с мамой серьезно?» Уголки губ у нее обиженно дернулись, и я не стал юлить. «Да». «Очень?» «Очень». «Значит, вы займете мою комнату, и мне придется перебираться в проходную». Наивный детский эгоизм невольно вызвал у меня улыбку. Вообще-то мы с Любашей подумывали обменять наши квартиры на трехкомнатную, но, понятное дело, в далекой перспективе. Пока же наше совместное будущее было вилами по воде писано. «Я тебе ширму поставлю», — пошутил я, но Оксана не приняла шутки. «Вы все уже за меня решили». Я покачал головой и тихо, но твердо сказал. «Мы решили, что решать будешь ты». Оксана глянула на меня из-под лобья, помолчала, теребя в руках гнома. «Я, наверное, пойду». «Хорошо. Будет время и желание, заходи. Постараюсь, чтобы в твой следующий приход на столе были бананы». Я проводил Оксану в прихожую, она оделась и вышла, так и не глянув на меня и не сказав ни слова. Даже когда, перешагнув порог, и я сказал «до свидания», она не ответила. Я постоял на лестничной площадке, пока не хлопнула дверь подъезда. На стене напротив моей двери красовалась нарисованная желтой краской улыбающаяся круглая рожица. То ли колобок, то ли солнышко. Давно красовалась, уже лет 5, и я настолько к ней привык, что иногда здоровался. «Ну, и как тебе моя падчерица?» — тихо спросил я. Рожица улыбалась. «Согласен», — вздохнул я. «Сложная натура». Закрыв дверь, я немного постоял в прихожей. В голове крутились невеселые мысли. Как воспринимать неожиданную инспекцию Оксаны? Как светлое предзнаменование или... Так и не решив, как это скажется на нашем с Любашей будущем, я надел фартук, выключил в прихожей свет и направился на лоджию. В этот раз я приступил к работе с максимальной осторожностью. Не верил я в сказки и трансцендентные штучки, но ведь было что-то. Конечно, если хорошо подумать, проанализировать, обследовать лоджию, то можно найти объяснение как внезапному сквозняку, так и тому, почему полено выскользнуло из рук. Но можно и не найти, по крайней мере, сразу. Причина может обнаружиться и через день, и через неделю, а я не хотел тратить время попусту. Неясная тревога не покидала. Когда я снимал первую стружку, мне показалось, что кукла на стене за спиной шевелится. Паранойя какая-то. Пару раз я оглянулся, но, не заметив ничего подозрительного, постепенно втянулся в работу. И туманные страхи отступили. Когда работа совпадает с хобби, она настолько поглощает, что полностью выключаешься из окружающего. Я вырезал заготовки всех частей куклы и приступил к чистовой обработке рук, ног и туловища. Голову, как всегда, оставил напоследок. Вырезать голову — это работа художника, хотя я и не признавал за собой права называться таковым. К тому же выражение лица, которое следует придать куклы, во многом зависит от того, какие ручки, ножки и туловища ты сделаешь. Если ручки и ножки кривые, если наличествует брюшко, сутулость, то, естественно, выражение лица куклы должно быть брезгливым. Такой вариант Буратино не подходил, и, естественно, я изначально настроился на стройность и сухопарость фигуры. Правда, не всегда получается по задуманному, все зависит от фактуры древесины. Когда полено сучковатое, волокна в нем волнистые, тогда ручки и ножки поневоле выходят из-под резца кривоватыми, а спина сгорбленной. В данном случае фактура древесины была идеальной, все шло как по писаному. Веселенький Буратино должен получиться. Я настолько увлекся, что не заметил, как наступил вечер. Когда любимая работа поглощает без остатка, ты словно переносишься в сказочную страну, лишенную неурядиц, где все у тебя получается, все путем, ты сам себе хозяин, творец и повелитель. И чем глубже ты погружаешься в мир своих увлечений, тем болезненнее обратный переход в обыденность. Особенно если возвращаешься туда не по собственной воле, а тебя выдергивают насильно. «Вот ты где!» — услышал я за спиной, вздрогнул и испуганно обернулся. На пороге лоджии стояла Любаша. «О, напугала!» — перевел я дух. «Это ты меня напугал. Звоню в дверь, звоню, а ты не открываешь. И как нарочно ключ запропастился, минут 10 искала в сумочке, пока нашла. Извини, заработался, не слышал звонка». Любаша подошла, села мне на колени. Я обнял ее, поцеловал в шею, но она, неожиданно вскрикнув, отпрянула. «Осторожнее, я уши проколола». «Ну-ка, ну-ка!» Отвел ее волосы от ушей, посмотрел. Из покрасневших мочек торчали маленькие, как гвоздики, золотые сережки. «А где мои серьги?» «Твои серебряные. Их сейчас носить нельзя. Пока ранки не заживут, нужно носить золотые. Мне Ленка дала на время». Любаша взъерошила мне волосы и потянула через голову лямку фартука. «Погоди!» — рассмеялся я, садил ее с колен, снял фартук. «Дай руки помою!» «Давай быстрее, а то у меня времени нет». «Всегда так!» — вздохнул я, направляясь в ванную комнату. «Все у нас, если не украдкой, так в спешке. Какая-то к черту любовь! У меня дома ребенок голодный». «Оксана давно не ребенок, к тому же не совсем голодная. Для меня она всегда будет ребенком». Возмутилась Любаша, запнулась и, заглянув в ванную, насторожно спросила. «Что значит «не совсем голодная»?» «Я ее пельменями накормил, она сегодня ко мне заходила». «Зачем?» Настороженность в словах Любаши выросла до степени тревоги. «Насколько я понял, хотела посмотреть, как живет будущий отчим». «Да?» — недоверчиво переспросила Любаша. «Да?» Я вытерся полотенцем, привлек Любашу к себе и крепко, чтобы исключить последующие вопросы, поцеловал в губы. Любаша попыталась отстраниться, но я не отпустил, и она обмякла, растаяв в моих руках. Однако далее все получилось так, будто мы были женаты чуть ли не вечность, и секс стал для нас обыденной супружеской обязанностью. Как ни пытался расшевелить Любашу, но кроме чисто физиологического удовольствия ничего другого мы не получили. Причем, скорее всего, только я. Мыслями Любаша была далеко от меня, с дочкой, и все мои усилия заставить ее раскрепоститься пропали в туне. Когда все закончилось, она приподнялась на тахте, оперлась ладонью о мою грудь и заглянула в глаза. «Она прогуляла уроки?» Я обреченно вздохнул. «Нет, — говорит, — в школе прохудилась крыша, класс залило талой водой, и их отпустили». Любаша вскочила с тахты, собрала одежду и скрылась в ванной. Минуты через три она вышла оттуда уже одетой. «Мне пора». Я натянул трусы, встал. «Ладно». Помог ей обуть сапоги, надеть пальто. «Пока». Не глядя, она чмокнула меня в подбородок и выскочила за дверь. «До завтра!» — крикнул я вдогонку. «Я позвоню!» — донеслось с лестничного марша. «Вот, значит, как». Я выглянул на лестничную площадку. Со стены на меня насмешливо пялилась желтая рожица. «Тебе бы все хихоньки да хахоньки!» — мрачно пробормотал я и закрыл дверь. Ощущение светлых надежд, царивших в душе после посещения Оксаны, улетучилось без следа. Насмотрелась Любаша американских фильмов, где что не отчим, то обязательно похотливый педофил, и теперь, похоже, переживает. Я принял душ, надел спортивный костюм и, выйдя на лоджию, взялся за уборку. Заготовки сдвинул на середину верстака, щепу и крупную стружку сложил в ящичек, а мелкую стружку и опилки смел в мусорное ведро. Больше я сегодня работать не собирался. Не было настроения. Сварил супчик из пакета, поужинал, отрешенно глядя в беспросветный мрак за окном. Такой же беспросветный, как и в моей душе. Оставалось надеяться, что все образуется, и на старости лет легкий ветерок от крыльев синей птицы из волшебной сказки развеет мое одиночество. Неужели сказочные истории происходят только с золушками и только в юном возрасте? Надежда умирает последней, но пока она жива, теплится последняя искорка, я буду верить в сказку со счастливым концом. А что мне еще остается? Бесцельно послонявшись по квартире, я включил телевизор, но больше 5 минут смотреть не смог. Настолько паршиво было на душе, что ничего в жизни не хотелось. Разве что удавиться. Тогда я прошел на кухню, достал из шкафчика начатую бутылку водки, налил 100 граммов, принял как снотворное и направился спать. А вот утром все утрясется, и мир предстанет перед глазами не таким мрачным, хотя бы с проблесками света. Глава 3. Проснувшись утром, я первым делом заглянул на лоджию, откуда мне сквозь сон всю ночь чудилось шуршание. Неужели завелись мыши? Злейший враг театральных кукол грызут не только кукольную одежду, но и дерево, обезображивая кукол до полной непригодности. Не случайно Буратино преследовала крыса Шушера, а его деревянный сородич, щелкунчик, воевал с мышиным королем. Мышей я не увидел, но заготовки аккуратной кучкой, сложенные вчера вечером, были разбросаны по всему верстаку. «Придется заводить кота», — пришел я к неутешительному выводу. «Тоже не лучший выход. Любят кошки поиграть с куклами, поточить о них когти, но из двух зол выбирают наименьшее». Умывшись и побрившись, я приготовил яичницу, кофе и, уже заканчивая завтракать, нашел более приемлемый вариант. У соседа по лестничной площадке жил громадный рыжий кот Леопольд. В противовес своему крайне миролюбивому мультяшному тёзке, известный не только как мышелов и крысолов, но и как гроза дворовых шавок. А что, если одолжить кота у соседа? Все равно кот почти не живет дома, больше бродит по двору и только на кормежку забирается в квартиру по веткам тополя через форточку. Лишь бы сосед оказался дома. Честно говоря, не очень хорошо знаю своих соседей. Так уж устроена жизнь, что связующим звеном между семьями являются женщины. Они всегда найдут повод посудачить, поэтому узнают не только ближайших соседей, но и всех жильцов дома. Мало того, знают, кто на ком женился, кто чем болел, у кого дети-отличники, у кого разгильдяи. Короче, всю подноготную, чуть ли не до банковских счетов. А поскольку я никогда не был женат, то, естественно, знал только, что соседа зовут Коля, а его жену — Юля. Обоим за 40, дети взрослые, с ними не живут, вот и все, пожалуй. Кто из них где работает или не работает, понятия не имел. О коте Леопольде и то знал больше, поскольку часто встречал во дворе. Я вышел на лестничную площадку и на всякий случай проконсультировался с желтой рожицей. «Как, по-твоему, даст сосед кота?» «То ли да, то ли нет», — загадочно ответила лучезарная улыбка нарисованной рожицы. «Тебе бы гадалкой работать», — вздохнул я и позвонил в соседскую дверь. Открыл Николай. В трусах и майке, и по помятому лицу можно было предположить, что он либо с похмелья, либо после ночной смены. Только что заснул, а я его разбудил. «Привет, Николай!» «Привет, сосед!» — буркнул он, окидывая меня сумрачным взглядом. Денег в долг я у него никогда не брал, но он, похоже, решил, что я пришел именно за этим, и готовился отказать. Я не стал его разочаровывать. «Коля, не займешь ли на время денька на два кота?» «Не!» — замотал головой Николай. «У самого до получки!» Тут до него дошло, что я прошу не деньги, он выпрямился, его глаза округлились. «Кота?» «Да, у меня вроде бы мыши завелись». Коля задумчиво почесал затылок. «А чё, собственно, не занять? Он иногда, зараза, по неделям не появляется, а тут на два дня. Погоди, посмотрю, дома ли он». Николай босиком прошлепал на кухню. «Дома! Дрыхнет на батарее!» Он вернулся, неся охапку рыжей, свалявшейся шерсти с зелеными глазами, безвольно висевшую на руках. Леопольд выглядел до крайности ленивым и апатичным. Если бы я не видел его пару раз во дворе с крысой в зубах, точно бы подумал, что от такого кота не будет толку. «Бери!» Я взял кота и чуть не уронил. Весил он килограммов 6-7, если не больше. «Можешь и неделю держать у себя, а надоест, выгонишь в подъезд, дорогу домой он знает». «Спасибо». «Не за что!» — широко зевнул Николай. «Пойду спать, сегодня опять в ночную». Я занес кота в квартиру, бесцеремонно сбросил на пол и закрыл дверь. Кот упал на лапы, потянулся, зевнул, посмотрел на меня укоризненно и с невозмутимым спокойствием поплелся на кухню. Обнюхал плиту, снова одарил меня укоризненным взглядом, тяжело вздохнул и направился через комнату на лоджию. Будто понимал, на какую работу его наняли. И как настоящий профессионал приступил к работе с линцой. Я не пошел за котом, а сел на тахту, прекрасно сознавая, что мышиная охота должна осуществляться без свидетелей. Как только кот ступил на порог лоджии, куда только подевалась его линца, присел, замер и уставился неподвижным взглядом куда-то вверх. Шерсть распушилась, кончик вытянутого в струнку хвоста мелко подрагивал. С минуты он нацеливался на добычу, а затем рыжей молнией бесшумно метнулся к верстаку. С лоджии донеслась отчаянная возня, стук падавших с верстака заготовок, затем вдруг раздался душераздирающий мяв. Леопольд стремглав выскочил с лоджии, пересек комнату и выскользнул в прихожую. Я вскочил с тахты, бросился за ним и включил в прихожей свет. Сжавшись в комок, Леопольд забился в угол у входной двери, смотрел на меня безумным взглядом и затравленно шипел. Никогда не видел его таким. Во дворе он отважно гонял пинчеров, а если на него пытались устроить охоту добермана из соседнего двора, с достоинством ретировался на тополь и затем не обращал внимания, как собаки беснуются внизу. «Что ты, Леопольд?» — попытался я успокоить кота и нагнулся, чтобы погладить. Кот прижал уши, ощетинился. Шипение перешло в утробный клёкот с брызгами слюны и защерившейся пасти, и я поспешно отдернул руку. «Ну и дела». Я осторожно приоткрыл дверь, кот опрометью бросился вон, в два прыжка преодолел лестничный марш и был таков. Запоздало поежившись, я представил, как кот, захватив мою руку когтистой лапой, рвет ее до самого мяса. Однако что могло довести Леопольда до такого остервенения? «Ну и как тебе все это?» — очумело поинтересовался я у рожицы на стене. «Тебе что, свои проблемы больше обсудить не с кем?» — сказала мне ее улыбка. «В том-то и дело, что не с кем». Вздохнул я и, закрыв дверь, вернулся в комнату. В начале 20 века из Америки в Европу в трюмах кораблей прибыли непрошенные поселенцы, жирные, неповоротливые черные пасюки до 3 килограммов весом. Несмотря на то, что их экспансия в Европу прошла успешно, встречаются они крайне редко из-за низкой плодовитости. Зато настолько агрессивны, что их боятся даже коты. Неужели такой пасюк забрался в мою квартиру? Странно, в общем-то. В отличие от обычных крыс и мышей, черные пасюки не верхолазы. И если обосновываются возле человеческого жилья, то исключительно в подвалах. С другой стороны, чем черт не шутит. Когда-то дикие утки стороной облетали города, а теперь селятся на крышах, выводят там птенцов и даже на зиму не улетают в теплые края. С максимальной предосторожностью я выглянул на лоджию. Никаких пасюков там не было. Ни обычных серых, ни американских черных. Мышей тоже не было. Зато по всей лоджии валялись заготовки моей куклы. Мусорное ведро было перевернуто, пол устилали опилки и стружка. Собрав заготовки, я аккуратно сложил их на верстаке, затем взял веник, совок и начал подметать мастерскую. В любую минуту готовый отразить нехитрым оружием нападение затаившегося где-то пасюка, так как меня не покидало странное ощущение, что за мной неотрывно наблюдают чьи-то глаза». Чрезвычайно неприятное чувство, но в этот раз я паранойю не верил. Напугало же что-то до полусмерти кота Леопольда. А ему отваги не занимать, видел его драку с собаками. А они и размером побольше, и проворнее, чем неповоротливый американский пасюк. Вооружившись резаком, я отодвинул верстак от стены, обследовал все закоулки мастерской, но никого не обнаружил. Не то что громадному пасюку, маленькой мышке спрятаться было негде. Однако неприятное чувство, что за мной постоянно наблюдают, не исчезло. Поставив верстак на место, я сел на стул. Страхи страхами, а работать надо. И только тогда я, наконец, увидел, кто за мной наблюдает. На полке над верстаком стояла полуоткрытая спичечная коробка, и из нее, вдавленные в вату, смотрели на меня два стеклянных глаза. Чёрт! Особо впечатлительные люди реагируют на взгляд с портрета, однако я себя к таковым никогда не причислял. Каким бы требовательным взглядом ни смотрела с плаката «Родина-мать», которая зовет, либо даже красноармеец, вопрошающий, записался ли я добровольцем. Да, но каким образом коробок оказался открытым, да еще поставленным на бок? Неужели кот зацепил лапой? И это не более чем курьезный случай? Я закрыл коробок и положил его обратно. Неприятное ощущение чужого взгляда исчезло. Надо же. Все-таки чувствительность к старости возросла, как и сентиментальность, и, кажется, мнительность. Но если с первыми двумя еще можно мириться, то последнее мне совсем ни к чему. Работать не хотелось. Опасение, что в мастерской присутствуют трансцендентные силы, в которые я никогда не верил, не рассеялось. Но я упрямо взял резец, протянул руку за заготовкой. И в это время прозвенел телефонный звонок. Как я ему обрадовался. Не столько самому звонку, а тому, что могу хоть на время покинуть лоджию. Уверенный, что звонит Любаша, я выскочил в комнату, схватил трубку и, стараясь придать голосу официальный тон, сообщил. «Бюро торжественной регистрации брака!» В трубке икнуло, затем мужской голос с ярко выраженным русским акцентом осторожно поинтересовался. «Do you speak English?» «Sprechen Sie Deutsch?» «А, не Б, не М?» «О, yes!» Выпалил я, узнав, наконец, голос. «Привет брачующемуся!» Ехидно поздоровался Мирон. «Неужели так далеко зашло?» «Не твое дело, полиглот липовый!» Буркнул я. «Как это не мое? Я, может, набиваюсь в свидетели. Погулять хочется на свадьбе, нажраться, водки до потери пульса. Кончай трепаться. Что надо? Или вернуть долг хочешь? Чужие деньги карман жгут? Что значит чужие? Это занимают чужие, отдают свои. Сейчас повешу трубку. Зачем сразу так? Долг отдам, дело святое, в любой момент. Тогда что надо? Ты газету «Город» за сегодняшнее число читал? Единственное, что читаю последние года три, это надписи на заборах. Да уж, граффити — высокое искусство. Где уж нам уж, рядовым богомазом, до него с нашими благочестивыми иконками. Там полет мысли, широта кругозора. Вешаю трубку. Все, все. Газету почитай, настоятельно рекомендую. Зачем? Ты сейчас строгаешь Буратино щедрому заказчику? Да. Похоже, не придет твой заказчик забирать куклу. Это еще почему? А ты газетку почитай. Злорадно сказал Мирон и повесил трубку. Только этого мне для полного счастья не хватало. Заказчик не придет. Почему? Я посмотрел на открытую дверь на лоджию. Выходить туда по-прежнему не хотелось. Ну и ладно. Схожу на улицу, прогуляюсь, все равно надо идти в ларек, хлеба в доме ни крошки. Заодно и газету куплю. Почитаю, на что там намекает Мирон. Когда я вышел из квартиры, то принципиально не стал разговаривать с желтой рожицей. Даже в ее сторону не поглядел. Обидела она меня до крайней степени. Смешно, когда взрослый человек разговаривает с рисунками на стенах. Если, конечно, это не диагноз. У меня это не диагноз, а затянувшееся детство. Не случайно в кукольный театр пошел работать. На улице распогодилось, ясного неба светило солнце, звенела капель, на голых ветках деревьев щебетали воробьи, в воздухе пахло весной. Скорее бы. Сумрачное настроение растаяло без следа, я неторопливо прошелся по улице до рынка. Купил хлеб, пельмени, пиццу и, на всякий случай, бананы. Обещал ведь. За покупками совсем забыл о газете, но когда вознамерился купить свежих помидоров по баснословной цене, вспомнил, что говорил Мирон. Если не соврал и щедрый покупатель не явится за заказом, то деньгами швыряться не следует. Купил газету, хотел тут же у киоска просмотреть, но из-за пакета с покупками листать было неудобно. Тогда я свернул на набережную и сел на скамейку рядом с благообразным жизнерадостным старичком — с умильной улыбкой, наблюдавшим, как на льду реки ребятишки играют в хоккей. Наверное, радовался, что очередную зиму пережил, и небо еще покоптит. Фотографию с моим заказчиком я обнаружил на третьей странице. Как и большинство снимков с места происшествия, этот не отличался высоким качеством, но не узнать странного покупателя было трудно. В темных очках, длиннополом пальто, меховой шапке-ушанке и закутанный шарфом так, что торчал только нос — он навзничь лежал на утоптанном снегу. Заметка, которую иллюстрировала фотография, называлась «Живой труп». Я начал читать и краем глаза уловил, что старичок заглядывает в газету через плечо. Пусть, мне не жалко. По данным милиции, за 4 дня лютых морозов, свирепствовавших в городе, в результате обморожений погибло более 20 лиц без определенного места жительства. Однако данный случай не имеет к ним никакого отношения, хотя поначалу потерпевшего, если его можно так назвать, приняли за бомжа. Где и на какой остановке он сел в троллейбус 6-го маршрута, никто не помнит. Многие бездомные спасаются от морозов на вокзалах, в подвалах и на чердаках домов, заходят погреться в общественный транспорт. Большинство людей относятся к появлению бомжей в транспорте терпимо, но когда бомж проехал остановки 3-4, то от него, разомлевшего в тепле, начал исходить неприятный запах. И чем дальше, тем сильнее и противнее. Поскольку на замечания пассажиров и предложение кондуктора покинуть салон он не реагировал, наиболее активные пассажиры вытолкнули его из троллейбуса на остановке библиотека имени Крупской. Бомж поскользнулся, упал, троллейбус поехал дальше, а бомж остался лежать на снегу. Пролежал он часа два, пока на неподвижно лежащего человека не обратил внимания милицейский патруль. Вызвали скорую помощь, врач констатировал смерть, и покойника отправили в городской морг. Увы, к сожалению, рядовое событие, на которое мы уже привыкли не обращать внимания. И не удостоилось бы оно внимания газеты, если бы дежуривший патологоанатом не опознал в покойнике труп неизвестного мужчины, исчезнувший из морга за 2 дня до описываемого происшествия. Сразу успокоим читателей, верящих в мистику. По версии милиции, ничего необычного в происшествии нет. Не ходил живой труп по городу. Очевидцы, по всей видимости, спутали вытолкнутого из троллейбуса бомжа с обнаруженным трупом, поскольку по заключении медэкспертизы это был труп мужчины, умершего 5 дней назад, о чем свидетельствуют трупные пятна на теле и следы разложения. Однако вызывает недоумение, кому понадобилась столь злая шутка выкрасть из морга покойника, одеть его, а затем подбросить на троллейбусную остановку. В мировой практике описано множество типов психических отклонений, но такое встречается впервые. И в этом мы впереди планеты всей. Я снова посмотрел на фотографию. Определенно мой покупатель. Вспомнились отсутствие изморози на шарфе и деревянное движение излишне щедрого заказчика. А если к этому присовокупить трансцендентные штучки-дрючки на лоджии... Вот и не верь после этого в мистику. Мороз пробежал по спине, но я быстро взял себя в руки. Практически любого человека можно одеть и загримировать под виденного мной покупателя. Да, но тогда выходит, что фальсификацию с живым покойником устраивали исключительно для меня? Бред полный. Кому мог понадобиться кукольных дел мастер? Таких, как я, кустарей-одиночек, даже рэкетиры брезгуют прижимать. А тут столь умелая инсценировка плюс $800. Я раздраженно скомкал газету, хотел бросить ее в урну, но старичок придержал меня за локоть. «Мил человек», — попросил он, — «не выбрасывайте. Оставьте почитать, любопытно, знаете ли». Он взял газету, расправил скомканные листы, положил на колени, однако читать не стал, а снова принялся с улыбкой наблюдать за играющими в хоккей ребятишками. С первого взгляда хиленький такой старикашка, тщедушный, но при внимательном рассмотрении он показался мне достаточно крепеньким. Вязаная шапочка, курточка, спортивные брюки, кроссовки определенно бегает по набережной трусцой от инфаркта. А сейчас сел передохнуть. О таких, говорят, он еще всех переживет. «Молодость вспоминаете?» — спросил я, кивнув в сторону ребятишек, гоняющих шайбу по льду реки. «Что вы?» — покачал головой старичок. Блаженная улыбка не покидала его губ. «Наблюдаю. Видите, слева от хоккейной площадки лед потемнее. Там полынья. Жду, когда кто-нибудь из игроков провалится в нее». Меня перекосило. «Урод!» Подхватившись со скамейки, я рванул из его рук газету, разорвал в клочки... Швырнул в урну и быстрым шагом направился прочь. Еще один психопат на мою голову. И тоже с такими отклонениями, которые не зафиксированы в мировой практике. Я так разозлился, что стало наплевать на паранормальные явления, происходившие на лоджии. Придет заказчик забирать куклу или не придет, какая мне разница? Куклу я все равно закончу. Конечно, лучше бы пришел, $500 — хорошие деньги. Но если не придет, продам куклу кому-нибудь еще. 300 рублей я за нее всегда получу, а со стеклянными глазами можно требовать и больше. Вернувшись домой, я сложил продукты в холодильник, приготовил кофе, неторопливо выпил, глядя в окно. Несмотря на солнечный день, на душе было пасмурно. Решимость приступить к работе потихоньку таяла. И когда я надел фартук, твердая уверенность перешла в острую необходимость. Никогда не замечал за собой столь дикой мнительности. А тут на тебе. Определенно старею. Все же, переборов себя, вышел на лоджию, сел за верстак, подвинул к себе заготовки. С чего начать? Взгляд скользнул по полке над верстаком, и я увидел, что спичечный коробок вновь открыт. Стоит на боку, и из ваты на меня смотрят стеклянные глаза. Я снова разозлился. Схватил коробок, швырнул в ящик верстака и закрыл на ключ. Чёрта с два, дам кому-нибудь сбить меня с толку. Если не буду делать 1-2 куклы в день, то завтра сдохну от голода самым тривиальным образом. Конечно, на заказного Буратино уйдет минимум 3 дня, но ни секунды больше я не имею права затратить. И пусть привидения со всего мира соберутся на лоджии, они не в силах будут мне помешать. Баста. Глава 4. Марионетка — самая сложная из театральных кукол как в изготовлении, так и в управлении. Мастерами по изготовлению марионеток по праву считаются итальянцы. Они же придумали массу способов, как их оживлять над ширмой кукольного театра. В средние века ниточки привязывали к наперсткам, которые надевали на пальцы, и часто одну марионетку обслуживали 2 актера, управляя ею 20 пальцами. Затем придумали крестовину, своеобразный пульт управления. Настоящая марионетка с квалифицированными актерами настолько многофункциональна, что двигается как человек. Российские же актеры, привыкшие к куклам-рукавицам, управляются с помощью всего трех пальцев. И в многофункциональном управлении марионетками не только ничего не смыслят, но и не желают смыслить. Они и здесь хотят обходиться тремя пальцами, забывая, что единственная общепонятная конфигурация из трех пальцев — фига. Для театра я делал в основном куклы-рукавицы. К сожалению, марионетки не в традиции русской кукольной театральной школы. Когда же театр сгорел ясным пламенем, пришлось переквалифицироваться на изготовление марионеток. Многое почерпнул у итальянских мастеров, но, уверен, кое-что и новое сам изобрел и мог бы поделиться с итальянцами. Правда, говорят, что театр марионеток в Италии сейчас в упадке. Самая простая марионетка — это кукла-скелет, несмотря на большое число подвижных частей. Деревянные или пластмассовые кости марионетки скрепляются между собой обычной ниткой, что позволяет им складываться в любом направлении. Чем неправдоподобнее, тем смешнее. Зрители смеются над нелепой позой скелета, а актер при этом сам удивляется, что получилось именно так. Другое дело Буратино. Его суставы, в частности локтевые и коленные, должны сгибаться как у человека, а не болтаться во все стороны, словно щепа в проруби. То же касается и управления такими куклами. Именно для случая, когда кукла висит в автомобиле у ветрового стекла и должна дергаться самопроизвольно без участия актера. Для этого я и разработал оригинальную систему нитей, увеличивающую подвижность кукол и правдоподобность ужимок. Весь день я вырезал части куклы и, как намечал, последний закончил голову. Завершая работу резцом, с некоторой опаской укоротил нос до приемлемых размеров. Но, вопреки ожиданиям, никаких трансцендентных штучек на этот раз не произошло. Когда с резьбой было покончено, я взял кисточку, краски, покрасил туфли Буратино в коричневый цвет, нарисовал бело-красные полоски гетр, навел на щеках румянец. Затем, подождав, пока краска подсохнет, покрыл все части лаком. На сегодня все. Завтра предстояла самая ответственная операция — сборка. Встал я из-за верстака уже в 12 часу ночи. Выключил на лоджии свет и направился на кухню готовить нехитрый ужин. Устал безмерно, и дурные мысли в голову не лезли. Так и надо. Работать, работать, не покладая рук, и тогда никакая нечистая сила меня не проймет. И только когда лег спать, выключил свет и смежил веки, я вдруг вспомнил, что Любаша так и не позвонила. Что-то у нас не так пошло, что-то перекосилось. Неужели она в самом деле подозревает меня в педофилических наклонностях? Глупость какая. Спал я беспокойно. Опять сквозь сон чудились шорохи на лоджии, но я принципиально не хотел просыпаться, вставать и проверять, кто там безобразничает. Материальный пасюк или трансцендентное привидение. Но когда утром проснулся, то первым делом направился на лоджию. Взгляд невольно скользнул по полке над верстаком. Но открытого спичечного коробка со смотрящими на меня стеклянными глазами там не было. Не по силам оказалось привидению открыть запертый на ключ ящик. Это не кота Леопольда пугать. Зато из разложенных на просушку лакированных частей Буратино посреди верстака была сложена кукла. Соединить части шарнирами ума не хватило, но все части располагались в правильном порядке, даже фаланги пальчиков. Словно послание мне, что разум у привидения все-таки есть. Определенно завелся в моем доме барабашка. Странно, но к трансцендентному явлению я отнесся, если и не совершенно спокойно, то философски. В конце концов, ко всему можно привыкнуть. Когда человек впервые полетел в космос, по всему миру прокатилась волна праздничных демонстраций. Люди бросали работу, выходили на улицу, поздравляли друг друга, радовались как дети. Когда же через 8 лет нога человека впервые ступила на поверхность Луны, то уже не наблюдалось повальной эйфории. Да, кое-кто праздновал, но подавляющее большинство восприняло события весьма буднично. Ступил и ступил. Приелись достижения в космосе настолько, что спроси на улице, кто из космонавтов, астронавтов в данный момент находится на орбите, никто не ответит. Приблизительно так и я отнесся к паранормальным явлениям на лоджии. Завелся в квартире барабашкой, черт с ним, лишь бы кукол не паскудил, не оставлял на них следов зубов. А когда я принял контрастный душ, позавтракал, то совсем повеселил. В самом деле, не вызывать же батюшку, чтобы он святой водой окропил мастерскую и изгнал нечистую силу. Я атеист, и для меня это неприемлемо. К тому же во мне проснулся вполне нормальный исследовательский интерес. У людей всегда так. Читают о барабашках в чьем-то доме, интересно и занимательно. Но стоит барабашке поселиться в твоей квартире, тут-то и начинаются страхи. Когда-то люди боялись молний, считая их стрелами Аполлона, Перуна, проявлением божьего гнева, но стоило появиться пытливому человеку, который, рискуя собственной жизнью во время запуска воздушных змеев в грозовое Поднебесье, в конце концов выяснил, что это элементарное атмосферное явление, мистические страхи исчезли. Так и с барабашками. Не бояться их надо, а изучать. В приподнятом настроении я сел за верстак и приступил к сборке марионетки. И хотя опять показалось, что развешанные по стене куклы шевельнулись от паранормального сквозняка, я не обернулся. Начал я с самой кропотливой работы, с пальцев. Если требуется, чтобы у марионетки рука сжималась в кулак и разжималась, используется небольшая хитрость. Фаланги всех пальцев, кроме конечных, делаются одинаковыми по длине. Затем фаланги каждого ряда склеиваются наподобие обоймы, и эти обоймы крепятся между собой и к ладони на шарнирах. Получается ладонь с сомкнутыми пальцами, которые можно сжимать в кулак одной ниткой, так как все суставы расположены на одной линии. Кстати, той же ниткой можно и поджимать к кулаку большой палец. Но такие руки бывают у достаточно больших марионеток. У заказанного Буратино, вышедшего ростом в 20 сантиметров, получились бы не руки, а грабли. Тем не менее, я выполнил желание заказчика, потребовавшего сделать пальчики гнущимися. Не стал склеивать фаланги, а соединил их между собой, как у скелета, но не ниткой, а леской, чтобы при раскачивании Буратино в салоне машины они не болтались из стороны в сторону, а мелко подрагивали. Дальнейшая сборка особых хлопот не доставила. Единственное, с чем, как всегда, пришлось повозиться, так это с хохоталкой внутри туловища. Слишком много ниточных тяжей нужно протянуть к рукам и ногам. Затем из зеленого лоскута я сшил штанишки, из синего — безрукавку, из полосатого — бело-красного, как гетры, колпачок. Наклеил на голову завиток стружки, нахлобучил колпачок, надел штанишки и безрукавку. Симпатичный Буратино получился, улыбчивый, со вздернутым носом и лихим хохолком из-под колпачка. Оставалось вставить глаза да повесить куклу на нитях. С некоторым предубеждением я достал из ящика спичечный коробок, вынул стеклянные глаза и вставил в глазницы. Предубеждение меня не обмануло, но не в смысле трансцендентности. Никогда раньше не работал со стеклянными глазами, поэтому кое-что не угадал. Глаза сели в глазницы плотно, как и положено, только вот выражение лица Буратино изменилось. Диссонанс получился из-за несоответствия улыбки до ушей и серьезного выражения глаз. Придется веки делать, чтобы глаза прищурить. «Ладно», — решил я. Поначалу подвешу на нитях, посмотрю, как двигается марионетка, а затем займусь глазами. Если понадобится, когда кукла движется, мелкие недостатки часто нивелируются. Однако привязывать нитки к кукле не понадобилось. Только я забросил нить на кронштейн над верстаком и протянул ее к Буратино, как он зашевелился и сел и повел головой. Сел и я, ошарашенно выпустив из руки конец нити. Началось. Катушка упала с верстака и запрыгала по полу, но я и не подумал ее поднимать. Сидел и смотрел, как деревянный Буратино вращает головой и осматривается. Голова куклы медленно, словно перископ подводной лодки, повернулась на 360 градусов и замерла, когда взгляд стеклянных глаз уперся в меня. Челюсть беззвучно задвигалась вверх-вниз. Я не умею читать по губам, тем более кукольным, но мне почему-то показалось, что Буратино сказал «Здравствуй, папа Карло». Это было как гипноз. Я чуть не ответил «Здравствуй, сынок», но тут до меня дошел идиотизм ситуации. Со мной пытаются связаться трансцендентные силы, а я им сынок. Отчаянно замотал головой, чтобы избавиться от наваждения, и, кажется, у меня получилось. В голове щелкнуло, я успокоился, и все стало на свои места. Подумаешь, вышли барабашки на контакт. Когда-то это должно было случиться не со мной, так с кем-нибудь иным. И лучше с таким трезвомыслящим человеком, как я, чем суеверно забубенным. Хотите контакта? Будет вам контакт. «Привет», — сказал я. «О чем будем говорить?» Буратино поднял руки, и сработала хохоталка. Против воли я улыбнулся. Но Буратино это не понравилось. Он недовольно завращал глазами, беззвучно задвигал челюстью, принялся отчаянно жестикулировать, тем самым заводя хохоталку, пока снова не раздавался идиотский смех. Нормальную ситуацию прервал требовательный звонок в дверь. Пронзительный звук словно выдернул меня из фантасмагории, и я очнулся. Я по-прежнему сидел на стуле в своей мастерской на лоджии, а передо мной на верстаке застыл в нелепой позе деревянный Буратино. То ли я грезил наяву, то ли секунду назад кукла действительно двигалась и пыталась со мной разговаривать. Звонок задребезжал снова. «Любаша», — подумал я, — «вчера не смогла позвонить по телефону и сегодня решила зайти». «Веди себя смирно!» Так и не решив, пригрезилось ли его оживление или это было на самом деле. Вскочив со стула, я бросился к входной двери, распахнул во всю ширь. И радостная улыбка сползла с моего лица. На лестничной площадке стоял милиционер. «Что же вы так?» — покачал он головой. «Нехорошо открывать, не спрашивая, кто за дверью, а вдруг грабители. Знаете, сколько сейчас развелось домушников?» Меня перекосило от злости. Будет он еще нотации читать. Не говоря ни слова, я отступил на шаг и с треском захлопнул дверь перед носом милиционера, собравшегося последовать за мной. Звонок в дверь не заставил себя ждать. «Кто там?» «Откройте, милиция!» Я навесил на дверь цепочку и приоткрыл. «Вы же меня видели!» — укоризненно сказал милиционер. Моложавый, лет 35, с открытым приятным лицом, которое несколько портила небольшая сизая родинка под левым глазом, придававшая лицу асимметричность. Но мне сейчас было не до разговоров с приятными лицами. «А почему я должен верить, что ты милиционер?» — сварливо поинтересовался я. «Мало ли сейчас бандитов, переодетых в милицейскую форму, шастает по подъездам. Может, ты форму на свалке раскопал, в мусоре нашел?» К упоминанию мусора милиционер отнесся на удивление индифферентно. «Петр Иванович Сидоров, старший оперуполномоченный Центрального городского райотдела», — представился он, достал удостоверение и предъявил. «А вы Денис Павлович Егоршин?» «Да, Егоршин. Что тебе надо?» «Для начала, чтобы вы перешли на «вы». Я все-таки при исполнении». Я поморщился и окинул его оценивающим взглядом. «Странный какой-то милиционер. Вежливый не в меру, таких не бывает. Зато я не при исполнении, к тому же у себя дома. И мне твое исполнение до лампочки. Или у тебя имеется ордер?» «А что, есть причины для ордера?» — удивился Петр Иванович. «Нет, ордера нет. Хотел задать несколько вопросов, касающихся одного лица, с которым вам довелось встречаться. Но если вы не хотите впускать, тогда вызову в райотдел по повестке». Он развернулся, чтобы уйти. Приходить по повестке я не желал. Отделение милиции — не то заведение, куда ходишь с охотой. Часа три как минимум придется потратить. «Ладно, заходи!» Буркнул я, снял цепочку и открыл дверь. Однако старший оперуполномоченный тоже проявил норов. «Либо на «вы», — сказал он, — «либо в мой кабинет по повестке, и там уже точно на «вы». «Хорошо, заходи, те». Он вошел, снял полушубок, шапку повесил на вешалку и прошел в комнату, куда я пригласил его жестом, избегая обращения на «вы». «Прошу», — указал ему кресло, а сам сел на тахту. «Чем обязан?» Прежде чем ответить, Петр Иванович осмотрелся, иронично поджал губы, но ничего по поводу моего жилья не сказал. А что можно сказать? Весьма непрезентабельная обстановка. «Вы ведь кукольный мастер?» — спросил он, проигнорировав мой вопрос. «Я безработный». «Ну-ну, зачем же так?» — покачал головой Петр Иванович. «Хотя кукольного театра уже нет, но вы по-прежнему мастерите кукол и продаете их, не правда ли?» Я нахмурился. Разговор начинал приобретать неприятную направленность. Но разве с милицией можно когда-нибудь говорить на приятные темы? «Согласно постановлению городской думы, с творческих работников, художников, скульпторов, мастеров ремесленных искусств налог не берется. Также нам бесплатно предоставлено место для выставки продажи своих произведений в сквере Пушкина. Неужели что-то изменилось?» «Нет-нет, что вы!» — пошел на попятную Петр Иванович. «Все по-прежнему в силе. Я просто уточнял род вашей деятельности». «Зачем?» Он опять проигнорировал вопрос. Обучает их, что ли, не слышать вопросы. «Вам знаком этот человек?» — сказал он, доставая из кармана фотографию. «Нет», — ответил я, даже не взглянув. Петр Иванович, понимающе усмехнулся. «А по нашим данным, именно ему вы 3 дня назад продали куклу Буратино». Пришлось посмотреть на фотографию. На снимке, сделанном в морге, было запечатлено тело обнаженного человека среднего возраста с ярко выраженными трупными пятнами на теле. «Никогда его не видел», — повторился я. «Полноте, Денис Павлович. В кармане пальто этого человека найдена кукла вашего изготовления». Мой покупатель был в темных очках, а лицо так закутано шарфом, что наружу торчал только нос. А вы мне показываете голый труп». Петр Иванович кивнул и достал следующую фотографию. «Этот?» Вторая фотография была в точь-в-точь, как в газете «Город». Вероятно, следователь и предложил ее опубликовать, преследуя какие-то свои цели. Скорее всего, и статейка в газете была инспирирована следственными органами. Смерть бомжа — рядовой случай, чтобы о нем писать. «Похоже, но не он». «Точно?» — уставился Петр Иванович. «Абсолютно». «Почему вы так уверены? Именно у этого человека мы обнаружили в кармане вашу куклу». «Несмотря на все это...» — я мстительно обвел рукой обстановку в комнате. «Газетки иногда почитываю и знаю, что на фотографии труп человека, умершего задолго до того, как я продал свою куклу. А я атеист и не верю в жизнь после смерти. Неужели в милиции думают иначе? Тогда труп надо спрыснуть святой водичкой, чтобы не шастал по городу и не тревожил умы оперуполномоченных». «Ершистый вы, однако, человек», — заметил Петр Иванович. «Какой есть! Не люблю, когда беспокоят по пустякам». «Кстати...» Он спрятал фотографии в карман. «Кроме вашей куклы, при трупе было обнаружено 4200 долларов сотенными купюрами. Сколько вам заплатил покупатель?» «Сколько бы ни заплатил, все мои. Я делаю своих кукол и продаю абсолютно на законных основаниях». «По имеющимся у нас данным, вы получили за готовую куклу 300 долларов и еще 500 как задаток за следующую куклу. Не многовато ли?» «Некоторые за пасхальные яйца платят по 20 миллионов, и никто не удивляется». «Ты кто, Фаберже? Ювелирных дел мастер. Звучит». «А я Егоршин, кукольных дел мастер. Не звучит?» Петр Иванович неопределенно покрутил головой. «Или что, доллары фальшивые?» «Нет, не фальшивые, но есть версия, что они похищены из пункта обмена валюты. Придется деньги сдать, увы, такова процедура следствия. Я напишу расписку». «Что?» От подобной наглости у меня перехватило горло, и я закашлялся. «По окончании следствия деньги вам вернут». «Ну дела!» Я деланно расхохотался. «Рэкетиры не трогают, а родная милиция готова обдирать как липку. Если бы у меня что-то и осталось, то сдал бы только по постановлению прокурора, понятно?» «Куда же вы их потратили?» «Долги отдал, еду купил». «Еду?» Иронично усмехнулся оперуполномоченный. «На все?» Я хотел отрезать «не ваше дело», но вспомнил, что твердо решил не обращаться к нему на «вы». «Нет, не на все. Еще и занимать пришлось». «Так-так, это называется воспрепятствование следствию. Не боитесь, что мы можем создать вам невыносимые условия существования?» «Боюсь?» Наглое заявление окончательно взбесило меня. «Я свое отбоялся. А потом...» Здесь я снова обвел рукой комнату. «Куда уже невыносимее?» Словно в подтверждение моих слов на лоджии что-то со стуком упало с верстака и как бы покатилось по полу. Очень похожий звук, но я догадался, что это дробный стук деревянных башмачков быстро бегущего буратино. «Вы не один?» — удивился Петр Иванович, оглянулся на лоджию, но за шторами ничего рассмотреть не смог. Угрожающе долетело с лоджии. «Кто у вас там?» Я лихорадочно соображал, что ответить. «Насколько знаю», — медленно с расстановкой начал я, — «из морга было похищено два трупа. Второй пока не обнаружен?» «Нет», — впервые ответил на мой вопрос Петр Иванович. «Он там», — авторитетно заверил я, кивнув на шторы. Оперуполномоченный понял издевку, лицо его побагровело, но он сдержался. «Можно посмотреть?» «Нет». «Любопытно все-таки». Он начал подниматься с кресла, чтобы по милицейской привычке нагло проигнорировать запрет и направиться на лоджию, но я опередил его и встал поперек дороги. «Посмотреть можно только с санкцией прокурора», — бросил ему в лицо. С минуту мы сверлили друг друга взглядами, и он первый отвел глаза в сторону. «Нельзя, так нельзя». «Больше вопросов ко мне нет?» «Пока нет». «Тогда попрошу пройти к выходу». Корректно предложил я, хотя так и хотелось гаркнуть «пшёл вон». Петр Иванович не стал возражать, вышел в прихожую и начал одеваться. Я открыл входную дверь. «До скорого свидания», — многообещающе сказал он, выходя на лестничную площадку. Я ничего не ответил, захлопнул дверь и поспешил на лоджию. Буратино исчез. На верстаке лежала выдранная из туловища хохоталка, а самой куклы не было видно. Я поискал глазами по всем закоулкам мастерской, но нигде не обнаружил самоходящей марионетки. За милиционером, что ли, выскользнул Буратино из квартиры. Похоже, решил повторить приключения своего литературного прототипа. Я взял хохоталку, повертел в руках и только тогда заметил на верстаке написанные карандашом корявые строчки. «Придумайте вместо этой безделушки такое устройство, чтобы я мог говорить». Несмотря на корявые строчки, мой Буратино, в отличие от литературного героя, мог писать. И писал к тому же грамотно. А не безупречность почерка простительна. Кукле орудовать карандашом — все равно, что мне бревном писать. Глава 5. Вначале я растерялся. А что делать, если объявится покупатель? Возвращать деньги? Или мастерить новую куклу? Но из чего? Ни материала заказчика, ни стеклянных глаз у меня не было. Однако, поразмыслив над запиской, я решил, что Буратино вернется. Иначе зачем просит придумывать для него голосовые связки? Тут я поймал себя на мысли, что начинаю думать так, будто все случившееся сегодня вполне естественно. Сумасшедшие тоже искренне полагают, что контактируют с марсианами. Мало того, уверены в контакте. Может, и у меня крыша поехала. Самому очень сложно адекватно оценивать подобную ситуацию. Сошел или нет человек с ума, видно только со стороны. Но как тогда расценивать визит старшего оперуполномоченного Центрального городского райотдела? Ожившие трупы, ожившая кукла — явление одного порядка. Или оперуполномоченный — такой же плод моего больного воображения, как и оживший Буратино. Чтобы привести мысли в порядок, я занялся домашними заботами. Давно пора, в квартире полный бедлам, да и есть нечего. Сварил большую кастрюлю борща, дня на 3-4, если не прокиснет. Потушил печень, а затем принялся за уборку квартиры. Возился долго, но разговор с оперуполномоченным никак не шел из головы. Только сейчас, анализируя нашу беседу, я вдруг понял, что милиционер, задавая обтекаемые вопросы о живом трупе, хотел от меня только одного — заполучить деньги. И добивался этого очень конкретно. Неужели я прав в своем спонтанном подозрении, что он переодетый вымогатель? Да, но откуда у него фотография с места обнаружения трупа и из морга? Обыкновенному вымогателю, даже переодетому в милицейскую форму, такие снимки не достать. Наведя в квартире относительный порядок, я решил прояснить этот вопрос. Нашел в телефонном справочнике номер отдела милиции и позвонил. Центральное городское отделение милиции. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, как связаться со старшим оперуполномоченным Петром Ивановичем Сидоровым? Сидоровым? Да, Петром Ивановичем. У нас такого нет. Извините, я положил трубку. И тут до меня дошло значение имени, отчества и фамилии липового оперуполномоченного. Петров Иванов Сидоров. Самые распространенные фамилии в России. Ну а фотографии... Да мало ли, каким образом можно заполучить фотоснимки. Особого секрета они не представляют. Быть может, оба снимка были переданы в редакцию газеты, а опубликовали только один. А взять снимки в редакции может практически любой. Не времена социализма, когда все издательства и типографии тщательно охранялись во избежание идеологической диверсии. Проходил Сидоров возле редакции, зашел и взял. Этакий проходимец во всех смыслах. Либо все обстоит еще проще. Не секрет, насколько тесно связаны правоохранительные органы с криминальными структурами. Порой настолько тесно, что и не разберешь, кто из них кто. Мало радости, когда узнаешь, что за заработанными тобой деньгами начали охоту криминальные структуры. Но я испытал облегчение. $800 — это для меня крупная сумма, но в криминальном мире ею могут заинтересоваться только мелкие мошенники. А если так, то с Петром Ивановичем Сидоровым мы больше не встретимся. Его многообещающего «до скорого свидания» не более чем фикция. Любят мошенники пускать пыль в глаза, даже когда махинация не удалась. Проблема с милицией как-то сразу отошла на второй план. Ее место заняла другая, гораздо более близкая и потому тяжелая, давящая на сердце. Я посмотрел на телефон. Любаша так и не позвонила. Что с ней происходит? Сама говорила, как только дочка смирится с моим присутствием, так все наладится. Но стоило Оксане переменить свое отношение к будущему отчиму, так у Любаши появились новые страхи. Ладно, если Магомед не идет к Горея, я набрал номер городской библиотеки. Трубку подняла Лена Изюмова, подруга Любаши, одолжившая ей серьги. Этакая пышечка, кровь с молоком, из-за своей фамилии прозванная за глаза булочка с изюмом. «Городская библиотека имени Надежды Константиновны Крупской». «Здравствуй, Леночка», — сказал я. «Это Денис. Позови, пожалуйста, Любашу». «А-а-а!» — разочарованно протянула Леночка. «Сейчас посмотрю. Денис», — сообщила она через минуту. «Ты знаешь, она ушла в хранилище». Голос у нее был отчужденный, и я ей не поверил. «Ты можешь передать, чтобы она мне перезвонила?» «А?» — запнулась Леночка, подтверждая мои подозрения. «Ты знаешь, я скоро ухожу. Перезвони лучше ты». «Когда?» «Что когда?» «Перезвонить». «Через полчаса, через час». Я глянул на часы, и через час библиотека закрывалась. «Хорошо!» — буркнул я и повесил трубку. Не хотела Любаша со мной общаться, и все тут. И не верилось, что это только из-за того, что Оксана зашла ко мне после школы, и я накормил ее пельменями. Это была только зацепка, из-за которой наши отношения начали катиться в тартарары. Но что могло произойти? Я терялся в догадках, и от этого на душе было тошно. Надежда, что на старости лет у меня будет нормальная семья, таяла как дым. Не успел жениться, а семейные неурядицы уже начались. Бесцельно послонявшись по квартире, я вышел на лоджию и долго стоял, вперев взгляд в верстак, на котором совсем недавно ожил деревянный Буратино. Проблема контакта с потусторонними силами казалась нереальной и неинтересной. Что могут значить все проблемы мироздания на фоне рушащегося личного благополучия? Ничто. Я вышел в комнату, сел в кресло и включил телевизор на первом попавшемся канале. Как по заказу попал на юмористический фильм о вторжении марсиан. Кукольные марсиане стройными колоннами десантировались на Землю, поливая восторженные толпы встречающих их землян огнем из бластеров. При этом фарисейски приговаривая: «Мы пришли к вам с миром». Минут пять я наблюдал, как бедные земляне превращаются в прах, затем переключился на спортивный канал. Транслировали гонки «Формулы-1», ревели моторы болидов, непобедимый Шумахер, очертя голову, несся по трассе к очередному подиуму, оставляя позади себя конкурентов, но былого удовольствия от гонок я не получил. Ничто не было в радость, серым и никчемным казался мир. Подрев болидов, я и уснул в кресле и проспал до самого утра. Снилось мне вторжение инопланетян. Деревянные буратины шествовали по нашему городу, поливая все и вся огнем, а над всем этим вагнеровским полетом валькирий рефреном звучало: «Мы пришли к вам с миром». Проснувшись утром с тяжелой головой и отвратительным настроением, я принял душ, позавтракал и только тогда заглянул в мастерскую. Буратино так и не вернулся из своих сказочных странствий, поэтому никто на лоджии не бедокурил. Куклы неподвижно висели на стене, инструменты на верстаке лежали в том же порядке, что и вчера. Кончилась сказка. Да и черт с ней. Когда на душе непорядок, не до посторонних дел, тем более потусторонних. Но как ни тяжело на душе, надо продолжать жить. Посторонние, потусторонние дела могут вылезти боком. Если Буратино не вернется, придется возвращать деньги. Быть может, и доплачивать за стеклянные глаза и, вероятно, полено. Древесина-то весьма дорогих сортов. Я собрался, вышел из квартиры, запер дверь и с предубеждением посмотрел на желтую рожицу на стене, не решаясь с ней заговорить. Если она начнет кривляться, как Буратино, то мне прямая дорога в сумасшедший дом. Так и не решившись сказать рожице хотя бы привет, я спустился по лестнице, вышел во двор и поплелся на рынок. Надо выяснить, как там дела с клиентом. Что-то мне подсказывало, что уж очень он непростой человек. Нет, конечно, не живой труп, но он определенно знал, что должно было произойти с куклой. Иначе зачем давал мне столь необычное полено и стеклянные глаза с подвижными зрачками? Погода выдалась под стать настроению. С пронизывающим холодным ветром, низкой серой облачностью, снежной слякотью под ногами. Весной не пахло. Что ни день, то сюрприз, и не только в погоде. Торговать я не собирался, поэтому не стал забирать лоток и ящик из каморки Михалыча, а прямиком направился в сквер. Торговля у Мирона шла бойко, и все художники ему завидовали. Старушки чуть ли не гурьбой подходили к нему, покупали иконки и отходили. «Видишь, и мне подфартило!» Весело приветствовал меня Мирон, получая у старушки деньги за очередную иконку. «Наколдовал, что ли?» — сумрачно поинтересовался я. «Цыц!» Шикнул на меня Мирон, уловив испуганный взгляд старушки, укутывавшей иконку в тряпицу. «Не богохульствуй!» Он расплылся в улыбке и кивнул старушке. «Христос с вами!» Бородка клинышком, черное длиннополое пальто, сгорбленная поза придавали ему сходство с дьяком. Старушка осенила Мирона крестным знамением, бросила на меня негодующий взгляд и пошла своей дорогой. «Не распугивай клиентуру», — прошипел Мирон. «Сегодня церковный праздник, бабуси иконы в церкви освещают». «Что за праздник?» «Да черт его знает! Но иконы идут на расхват». Очередная старушка, остановившаяся перед лотком с иконами, отпрянула и погрозила Мирону пальцем. «Не упоминай имя нечестивого перед иконами!» — строго сказала она. «Извини, бабушка, бес попутал!» — ляпнул Мирон, осекся, поспешно перекрестил рот и зачастил. «Прости меня, Господи, уста не ведают, что лопочут. Никола угодника не желаете? Уступлю в цене!» Когда старушка, купив икону, отошла, Мирон глянул вдоль аллеи и, не обнаружив больше покупателей, распрямил спину, расправил плечи и сразу потерял сходство с дьяком. «Ох, и тяжело же быть атеистом!» Он посмотрел на меня и увидел, что я без лотка. «Долг требовать пришел». «И это тоже», — кивнул я. Мирон достал деньги, отсчитал, протянул мне. «От сердца отрываю». «Ты моего заказчика не видел?» — спросил я, пряча деньги в карман. Мирон недоуменно уставился на меня. «Денис, ты что, газету так и не смотрел?» «Смотрел, но фотография некачественная. Может, и не он». «Он! При нем куклу твою нашли». Я подозрительно глянул на Мирона. О кукле в газетной статье не упоминалось. «А ты откуда об этом знаешь?» «Сорока на хвосте принесла». Мирон улыбался, смотрел на меня честными глазами, но я все же уловил легкую заминку в ответе. И, кажется, понял, что это за сорока. «Тебе, случайно, не знаком оперуполномоченный Петр Иванович Сидоров?» — напрямик спросил я. Мирон поскучнел, нахохлился, отвел глаза в сторону. «Приходил сюда», — нехотя промямлил он. «Интересовался тобой и заказчиком». Далее спрашивать я не стал. Видел, Мирон либо откажется говорить, либо соврет. И этого хватило, чтобы понять, что версия о Сидорове, как о мелком жулике, неверна. Проходимцы не занимаются скрупулезным сбором информации. Да, но почему тогда в отделении милиции сказали, что такого сотрудника у них нет? Холодок пробежал по спине. Неужели ФСБ? Там любые документы могут состряпать и представиться кем угодно. Но чем мог заинтересовать Федеральную службу безопасности рядовой кукольных дел мастер? «Ты адрес Андрюхи знаешь?» «А Сокина? А зачем тебе?» «Поговорить надо. Так знаешь?» «Нет, но знаю, где он работает». «И это я тоже знаю. Ладно, тогда пойду». «Погоди!» — придержал меня за рукав Мирон. «Освещение икон в церкви до полудня, так что минут через 15 мои покупатели иссякнут. Я освобожусь, вместе сходим. Деньги есть, посидим втроем, водочки попьем». Я заглянул ему в глаза и увидел, что не только водочки хочется Мирону. Было в глазах что-то такое, от чего я не поверил в искренность его слов. «Нет, мне с Андрюхой тет-а-тет поговорить надо. В другой раз посидим, водочки попьем». «Ишь, какие мы! Как сделались богатенькими, так появились свои секреты». И опять я уловил фальшь в его словах. Не обида, а что-то другое мнилось мне в интонации Мирона. Но что именно, понять не мог. Столько личных неурядиц навалилось, что любые слова кажутся подозрительными. «Пока!» Отчужденно махнул я рукой и направился из сквера в сторону университетского городка. Спустившись на набережную, я миновал 3 12-этажных студенческих общежития и свернул к учебным корпусам. Стеклодувная мастерская находилась в одноэтажном здании между корпусами физического и химического факультетов. Несмотря на холодную погоду, дверь в мастерскую была открыта настежь и оттуда тянуло жаром. Я вошел и огляделся. В левом углу перемигивалась огоньками муфельная печь. В правом застыл загаженный зеленой пастой Гоя полированный круг. А между ними, вдоль глухой стены, тянулся длинный стол с огнеупорным покрытием и тремя стационарно установленными газовыми горелками. Две не работали, а в пламени центральная, сидя на высоком табурете с спиной ко входу в мастерскую, колдовал с раскаленным стеклянным шариком Андрей Осокин. Шумела вытяжная вентиляция, ревела газовая горелка, поэтому моих шагов он не услышал и не обернулся. Я подошел ближе и из-за спины стал наблюдать. В огне горелки на конце стеклянной трубки вращался маленький глаз. Только не карий, как те, которые я вставил в Буратино, а голубой. Быстрыми вращательными движениями Андрей вытянул трубку у глаза до толщины капилляра, отключил в горелке поддув воздуха, немного подержал глаз в низкотемпературном пламени и положил на кусок асбестового одеяла. «Осталось залить глицерин и запаять», — сказал я из-за спины. Андрей повернулся, посмотрел на меня сквозь защитные очки и выключил горелку. Рев оборвался, и в мастерской воцарилась тишина. «Не глицерин, а полиэтилсилоксан», — поправил он меня и снял очки. «Привет! Какими судьбами?» «Привет!» — я пожал ему руку. «Прослышал, что ты разбогател?» Андрей криво усмехнулся. «Не верь слухам, Уэлли! Говорят, заказчик за пару глаз платит тебе по $100». «Платит!» — не стал юлить Андрей. «Но 80 из них уходят на оплату газа и электричества». Он кивнул в сторону муфельной печи. «Иначе декан факультета не соглашался, чтобы я здесь на себя работал. Хотел сквалыга, чтобы отстегивал ему долю, но я пригрозил, что рассчитаюсь. С кем он тогда останется? Сам, что ли, будет паять бюретки студентам? Руки не оттуда растут». Он отломил капилляр в сантиметре от глазка и бросил стеклянную трубку в металлический ящик, где лежала груда сломанных студентами и не поддающихся восстановлению бюреток и мерных пипеток. «Так что если решил занять денег у разбогатевшего стеклодува...» «Нет!» — оборвал я его. «У меня другие заботы. Я твои стеклянные глаза вставляю в деревянные куклы». «Что?» — изумился Андрей. Он недоверчиво уставился на меня, затем неожиданно расхохотался. «Быть такого не может!» «Это еще почему?» «Да по кочану!» Он насмешливо смотрел на меня, будто знал что-то такое, что напрочь опровергало мои слова. «Не хочешь — не верь!» Пожал я плечами, пододвинул к столу табурет и сел. «Тебе известна фирма, которая заказала партию стеклянных глаз?» «Нет». «И заказчик тебе не представлялся?» «Нет». Андрей продолжал насмешливо смотреть на меня. Расплачивался он $100 купюрами, был в темных очках, с толстыми линзами, перчатках, голос глухой, движения заторможенные, нос бледный. Улыбка медленно сползла с лица Андрея. «Да». «Рот закутан шарфом, невысокий, плотный, в длиннополом мятом пальто», — продолжил я. «Не!» — прервал меня Андрей. «Худой, высокий, в коротковатой куртке». «Неужели второй труп?» — поежился я. Только некромантии не доставало. «Он здесь расплачивался?» «Да». «Жарко у тебя тут!» — я обвел глазами стеклодувную мастерскую. «Запашок от заказчика почувствовал?» Андрей недоуменно повел плечами. «Ну да, вроде бы химический такой». «Да у меня все заказчики из химического факультета воняют реактивами». «Уж не формалином ли пах заказчик?» Андрей внимательно посмотрел на меня, и на красном от постоянной работы у огня лице вновь заиграла саркастическая улыбка. «Ты прямо как участковый уполномоченный», — ехидно заметил он. «Петр Иванович Сидоров?» «Иван Сидорович Петров», — поправил Андрей. «Петров?» — удивился я. «Ты уверен, что не Сидоров?» «Лет 35, среднего роста, приятной внешности, небольшая родинка под левым глазом». «Да, он! Показывал документы, и я точно запомнил, что Иван Сидорович Петров...» Я растерялся. «И я видел его документы. Петр Иванович Сидоров...» Андрей хмыкнул. «Только нет оперуполномоченного Петрова в Центральном городском отделении милиции», — сказал он. «Я справлялся». «И Сидорова нет», — поддакнул я. «Я тоже справлялся. Может, он Сидор Петрович Иванов...» «Думаю, и такого там нет. Интересно, а в ФСБ дают справки о сотрудниках?» «Ага, любому встречному поперечному. Но в первую очередь об агентах внешней разведки. Ты приметы его будешь описывать? Кстати, он показывал фотографии заказчика?» «Да, мертвого, лежащего на снегу в своей кургузой курточке». «Выходит, соврал мне Петров Сидоров, что второго живого трупа не обнаружено. Что ему соврать, когда и документы липовые, и место работы?» «Ты из своего материала глаза делаешь или из материала заказчика?» — переменил я тему. «Из своего». «Странно. А мне для кукол заказчик свой материал предложил. Любопытная древесина. Раньше я никогда с такой не работал». Андрей равнодушно пожал плечами, но вдруг наморщил лоб и внимательно глянул на меня. «Говоришь, необычная древесина?» «Да. Я все-таки немного разбираюсь в породах дерева. Эта древесина не из нашего ареала». «Ага», — понимающе покивал Андрей. «Неделю назад географический факультет университета продал свою коллекцию древесины за баснословную сумму. 40 лет собирали по всему миру. Что поделаешь, наука сейчас выживает как может». Я тоже покивал и снова переменил тему, вернувшись к началу разговора. И все-таки, почему ты не веришь, что я вставляю в кукол твои стеклянные глаза?» «Да покачено!» — повторился Андрей на этот раз раздраженно. Ничего не говоря, я пристально посмотрел ему в глаза. Андрей передернул плечами и отвел взгляд. «Начну рассказывать, ты не поверишь», — пробормотал он. От постоянной работы у огня выгоревшие до полной бесцветности брови сдвинулись к переносице, и лицо Андрея приобрело обиженное выражение. Будто ему очень хотелось раскрыть свою тайну, но он боялся быть поднятым на смех. Я этого уже не боялся. «И все же...» «Мне кажется...» Андрей поморщился, бросил на меня быстрый взгляд и снова отвел глаза в сторону. «Мне кажется, эти глаза могут видеть». «Как раз этому я верю», — спокойно сказал я. Теперь настала очередь удивляться Андрею. «Почему?» «Покачину!» — фыркнул я и, выдержав паузу, объяснил. «Потому что стоило мне вставить стеклянные глаза в деревянную куклу, как она жила...» Лицо у Андрея вытянулось, и сквозь профессиональный красный загар было видно, как он побледнел. «Вот оно как!» Он поверил, и поверил беспрекословно. «Я думал, их вставляют мертвякам. Все удивлялся, почему заказывают такие маленькие». И тут до меня кое-что дошло. Если кто-то додумался оживлять мертвых, то есть не оживлять, а заставлять их двигаться наподобие зомби, то живым трупам нужны новые глаза, так как сквозь растекшиеся зрачки мертвого человека ничего увидеть нельзя. И зомби были бы слепыми. Разве что они каким-то образом могли видеть благодаря странным очкам с толстыми линзами. С другой стороны, нет никакой разницы между оживлением подобным образом трупов и деревянных кукол. С куклами даже проще. Они не разлагаются и не воняют. Кажется, и Андрею в голову пришла та же мысль. «И где теперь твоя ожившая кукла?» «Буратино! Сбежал!» «Так это был Буратино?» Андрей нервно хмыкнул. «Оправдалось твое прозвище Папа Карло?» Помимо воли, на меня тоже напал нервный смех. Глупее ситуации не придумаешь. Все же я нашел в себе силы подавить смех и спросил. «А почему ты так уверен, что стеклянные глаза могут видеть?» «Почему?» — переспросил Андрей, взял себя в руки и посерьезнел. «Сейчас покажу». Он достал из ящика бутыль с надписью «Полиэтилсилоксан», набрал жидкость в пипетку и аккуратно ввел ее через капилляр в стеклянный глаз. «Внимательно наблюдай», — сказал он и положил глаз на столешницу. И тут я увидел, как сантиметровый отросток капилляра начал оплывать, запаивая отверстие, а сам глаз проседать, меняя сферическую форму на эллипсоидальную. «Я рассматривал его под микроскопом. Стекло над зрачком становится идеальной линзой». «Чёрт!» — выругался я, и меня непроизвольно передёрнуло. «Андрюха, мы воочию наблюдаем трансцендентные явления и так спокойно о них рассуждаем». «Видел бы ты меня, когда первый раз это наблюдал!» — усмехнулся он. Я вспомнил свое состояние, когда ожил Буратино. Прямо сказать, не из приятных. То ли еще будет. Вляпались, похоже, мы с Андреем по самую макушку. И из этой трясины нам не выбраться. Ты встречаешься со своим заказчиком? Нет. А как же он забирает продукцию? Не знаю. Андрей выдвинул ящик из стола, на дне которого лежала тоненькая пачка 100-долларовых купюр. Я складываю сюда готовую продукцию, а прихожу утром и нахожу вместо нее деньги. «Да», — протянул я и, наконец-то, решился на главный вопрос. «Как думаешь, кто они?» «А черт его знает!» — поморщился Андрей и в сердцах махнул рукой. «Тебе не все равно, кому продавать душу? Раньше бы сказали «нечистой силе», сейчас пришельцам из космоса. Спроси еще, чего они хотят!» Его губы тронула саркастическая усмешка, и он сам ответил на свой вопрос. «Землю поработить! По мне, если так платят, пусть порабощают!» «Родину продаешь!» Криво усмехнулся я. Но Андрей неожиданно воспринял мои слова в штыки. «Родина!» — вспылил он. «Какая к черту родина? Настоящее государство заботится о своих гражданах. А у нас граждан обдирают как липку. И если я интересен стране исключительно в качестве субъекта для обдирания, то такую родину и продать не грех. Если об тебя вытирают ноги, обуй ботинки с толстой подошвой и начинай легаться». «Коллаборационист ты наш!» — насмешливо покачал я головой. «Уж какой есть!» Остывая, буркнул Андрей. «А если серьезно, что будем делать?» «Да то и будем!» — раздраженно отмахнулся он. «Я выдавать стеклянные глаза, а ты мастерить кукол. У тебя есть другие варианты?» «Он прав!» — ужаснулся я. Иных вариантов не было. Разве что бегать по инстанциям и доказывать, что в куклы вселилась нечистая сила, либо мы контактируем с инопланетянами. Прямая дорога в сумасшедший дом. Отказываться от работы тоже не хотелось. Только-только почувствовал, как начинаю выбираться из финансовой ямы, и что в мире существуют еще кое-какие интересы, кроме заботы, где достать деньги, чтобы прокормиться. Чем возвращаться в свое болото, лучше сразу пеньковую петлю на шею. Было желание жить, а не существовать, и не было никакого желания проявлять патриотизм. Кто его оценит? Быть неизвестным героем не привлекало ровно в той же степени, как и умирать. «Слушай, Андрей, ведь ты при университете работаешь, со многими учеными знаком», — сказал я. «Может, стоит кого-нибудь из них посвятить в нашу проблему? Авось подскажут что-нибудь дельное». «Наши ученые!» Андрей так же неожиданно, как только что возмущался, развеселился. «Если где-то и существуют настоящие ученые, то не в нашем университете. Не знаю, по каким темам кандидаты и доктора наук защищали диссертации, только в научном мире их достижения неизвестны. Пауки в банке. Единственное, чем занимаются, так тем, что подсиживают друг друга, чтобы занять место поближе к государственной кормушке. Вон декан на меня волком смотрит, что не отстегиваю ему из своего приработка. Выгнал бы меня с удовольствием, но тогда стеклодувную мастерскую закроют, а его посадят. Претендентов на теплое место декана много. Кончай ныть», — поморщился я. «А то тоже начну плакаться о своих личных неурядицах. Жилетка есть?» «Нет, зато спирт есть. Будешь?» «Не буду». И без него голова кругом идет. «Что у нас за менталитет такой? Как проблема, так лучшего способа, чем заливать ее спиртным, не находится». «Потому такой, что наша с тобой проблема неразрешима», — пожал плечами Андрей. «Меньше над ней голову ломай, работай и получай зелененькие. А если тошно, водку пей». «Это тебе хочется, чтобы она была неразрешимой», — не согласился я. «Инопланетяне, вторжение, лапки кверху». Андрей скривился, как от оскомины. «Да плевать мне, кто они! Передовой отряд вторжения, мирные исследователи, потусторонние силы или предвестники Армагеддона местного значения. Кто их заслал, откуда и с какой целью? Платят, жить позволяют и ладно». «Засланцы, говоришь?» Андрей прищурился. «Картавить изволите?» «А ты что, японец? При чем тут японец? В японской речи нет звука «л». «Буквы?» «Букв у них тоже нет». «Японовед ты наш. От стекла дуя, слышу». «Так и дуя», — обиделся Андрей. «Аки япона!» Не остался я в долгу. Последнее слово было за мной, и мы замолчали. Выпустили пар в пустопорожней перепалке и неожиданно поняли, что говорить не о чем. Ничего мы не выяснили, никакому решению не пришли и вряд ли придем. Напрасно говорят, что истина рождается в споре. В споре появляются синяки и выбиваются зубы, а проблемы не разрешаются, а усугубляются. Андрей шумно вздохнул, нагнулся и достал из-под стола литровую бутыль без надписи. «Давай вмажем спирту, мозги затуманим!» Я покачал головой. «Не хочу!» На душе было тошно и отчаянно хотелось побыть одному. «Пойду я!» «Как хочешь!» — равнодушно сказал он. Видимо, в своем желании побыть в одиночестве я не был оригинален. И Андрей хотел того же. «Что-то новенькое выяснишь, сообщи!» «И ты тоже!» — сказал я, поднимаясь с табурета. Все-таки скрывалась за его напускным безразличием тревога. Когда страус прячет голову в песок, перья на гуске подрагивают. Глава 6. Ветер стих, и на город пал плотный промозг.